Добрый день. Сегодня поговорим о Меркурии. Сейчас я вам хочу показать кое-что. Вот если вы вот так руку у себя будете смотреть, любую, вот эта фаланга вот здесь, с наружной стороны, показывает на Венеру. Вот здесь Венера. На большом пальце верхняя фаланга. На большом пальце верхняя фаланга. Вот здесь Венера находится. Вот здесь вот на указательном пальце у основания фаланга это Луна. Луна. Здесь находится Луна. Средняя фаланга на указательном пальце это Марс. Верхняя фаланга на указательном пальце это Юпитер. Еще раз. Нижняя фаланга на указательном пальце – это Луна. Средняя на указательном пальце – это Марс. И верхняя – это Юпитер. Средняя фаланга на среднем пальце – это Сатурн. Средняя фаланга на среднем пальце – вот здесь. Средняя фаланга на безымянном пальце – это Солнце. Вот это вот Солнце – вот здесь. И также Солнце находится на запястье. Вот эта зона шириной 10 сантиметров, это зона Солнца на запястье, вот здесь. Вот так, вот так. 10 сантиметров. И Меркурий находится вот здесь, на мизинце посередине, на средней фаланге. Венера на большом пальце. Верхняя фаланга. Если вы будете смотреть на эти пальцы, на эти фаланги, и вы, взгляд ваш, если вы просто попробуйте сосредоточиться на эту фалангу, если вы увидите там, оттуда идет радость, спокойствие, сила, это значит, что эта планета находится в хорошем положении. Если вы увидите что-то такое слабенькое, тяжеленькое, это значит, что эта планета находится в плохом положении. В целом, у нас будут астрологические консультации, там вам все расскажут, как есть. Но вы можете сами определить себе без консультации. Это не внешне, не как это внешне выглядит, это как бы какая сила идет от этого. Можно сравнивать фаланги. Допустим, на указательном пальце три фаланги. Надо смотреть, какая фаланга вам больше понравилась. В сравнении лучше узнается. Если вы будете сравнивать, вы сразу увидите, что, допустим, верхняя фаланга лучше вам понравилась, чем средняя или нижняя. Значит, Юпитер в лучшем положении находится, чем все остальные. Темный, как будто темный цвет идет от этой зоны. Говорит о том, что планета угнетена, подавлена. А светлая сила, светлая энергия идет от этой зоны. Говорит о том, что планета в сильном положении. Если планета имеет гуну благости, в благости находится, то вы увидите, что она выглядит очень нежно и такой радость вызывает, состояние радости. Если планета находится в невежестве, то она вызовет отвращение, эта зона. Кто-то вообще ничего не заметит. Ничего страшного. Не все сразу. Это требует изучения, работы над собой. Можно по этим фалангам определить все. Даже если вы мне из конца зала покажете палец, я все равно увижу, в каком положении находятся планеты. То есть, как они действуют на вас. Но мы не будем сейчас экспериментировать. Когда подойдете ко мне, будем после... По запискам потом я даю такие консультации. Значит, как происходит контакт? Конечно, планеты контактируют не через этот палец. Это как бы одна из... Это как руки и ноги человека, как антенны. Солнце в целом управляет контактом планет с человеком. То есть без ведома Солнца планеты не могут контактировать с человеком. Солнце оно окутывает вот эту зону всю. Оно находится здесь. Если Солнце плохо работает, то на пальцах планеты тоже будут не очень хорошо работать. Солнце как бы основная планета, которая воздействует. Она дает энергию для всех остальных планет. Поэтому существует такой момент очень важный, что в течение суток 4 раза меняется вход энергии в организм человека. В целом энергия входит в левую сторону, в левую руку или в левую ногу, в зависимости от ваших индивидуальностей. И выходит из противоположной, допустим, в левую руку входит, выходит из правой ноги в этом случае. Через 6 часов она уже будет входить в левую ногу и выходить из правой руки. То есть движение энергии меняется через каждые 6 часов в течение суток, независимо от того, чем мы занимаемся. Эта смена происходит в полярные точки стояния Солнца. То есть, когда Солнце в зенит входит, в это время меняется. Когда Солнце на горизонте, когда восходит и заходит, и когда Солнце проходит минимальную точку. Ясно? Происходит смена движения энергии в организме. 6 раз в день. 4 раза в день. Через 6 часов. У вас здесь, судя по моему опыту, я не знаю, как там астрологическое время, я пока не изучал, но мне кажется, что где-то через час 40 от зенита менять надо. Это если 12, допустим, часов, то час 40. Время смены энергии. Понимаете? Для чего вам это надо знать? Ну, если, допустим, носить камни, то надо это учитывать. Так в целом я вам для общего ознакомления даю эту информацию. Поэтому, если человек на правой руке носит камни с правой стороны, то энергия, она не выходит. То есть, плохая энергия выходит, а хорошая остается. Если правильно камни подобраны. В результате хорошая энергия накапливается, у человека повышается тонус. Если камень неправильно подобран, то повышается давление, жар в теле наступает, и слабость и так далее. Если человек на левой стороне камни носит, то у него блокируется вход энергии плохой, входит только хорошая. Поэтому, так как у нас не только в благости действуем, а еще и в страсти и в невежестве, у нас в целом общее количество энергии при этом снижается, и мы чувствуем слабость. То есть, когда на левую руку одеваешь камни, то снижается давление, на правую повышается. У кого гипертония, можно на левой руке носить. Камни подобрать вы сами для себя не сможете, потому что это знание спустилось от полубогов. Они не дают всем подряд пользоваться этим знанием, потому что это знание освобождает человека от страдания, но не освобождает от ответственности. Например, человек одевает камень, который ему подходит, и у него проходит боль. Но он не знает, для чего вообще существует такой момент, как выздоровление, исцеление от болезни. Исцеление от болезни предназначено для того, чтобы человеку дать возможность в спокойном состоянии изменить себя, а не для того, чтобы просто избавиться от наказания. Когда маленький мальчик говорит своей маме или папе, он говорит: «Прости меня, я больше так не буду». Прощение означает, что он больше так не будет. Для того, чтобы перестать болеть, для этого надо не просто надеть камень, но и больше так не быть. Понимаете? В этом проблема. Поэтому врач, он должен объяснять, что чего не нужно делать. Мы с вами на лекциях об этом говорим. Это очень важный момент в лечении. Поэтому, если это знание начать распространять широко, во-первых, никто им не сможет воспользоваться, потому что камни индивидуально подбираются, и пропорции их. Даже если вы знаете, какой вам камень подходит, вы не сможете правильно подобрать пропорцию. Даже если вы подберете правильно пропорцию, вы не сможете правильно понять, как надо носить. Даже если сможете все подобрать и понять, как надо носить, и даже если у вас пройдет боль, но вы при этом не будете делать как нужно, у вас будет накапливаться положительная энергия в организме, и вы будете чувствовать себя все лучше и лучше, но при этом вы будете использовать эту энергию не туда, куда надо. Энергию используют все, и хорошие люди, и плохие. Если плохой человек имеет много энергии, он много вреда себе делает и людям окружающим. Если хороший человек имеет много энергии, он много пользы делает. Поэтому, когда человек делает много вреда, Бог дает ему болезни, для того, чтобы тот остановился. Болезнь возникает не для того, чтобы причинить боль человеку, а для того, чтобы не дать ему возможности двигаться в этом направлении. Боль всегда возникает как предостережение. Например, человек находится в состоянии агрессии по отношению к своим родственникам. У него появляется боль в печени. Человек входит в это состояние агрессии, и наступает боль в печени. Он подсознательно уже начинает пытаться не входить в это состояние, потому что он боится боли. Просто мы не можем понять, почему возникает боль. Мы не можем этого понять. Или можем иногда. Но всегда результат будет один и тот же. Мы не будем заниматься этой деятельностью, потому что Бог запрещает. Он говорит, тебе не нужно. Дальше будет хуже. Он говорит, подумай, надо ли тебе дальше деградировать, если так будешь жить. Он дает боль, и человек понимает, что это зло, когда он так делает. Он причиняет себе зло, и он перестает так делать. Но подсознательно. Но когда он получает лекарство, и оно ему помогает, он опять продолжает так делать. Когда человек носит камни и продолжает делать то, что ему не надо делать, в этом случае он копит отрицательную силу до тех пор, пока он не будет противостоять этой силой камням. Ясно? Допустим, у человека... Нет? Объясняю, очень просто. Допустим, у человека... Есть склонность надорвать пупок, поднимая штангу. Ну, он хочет просто, понимаете, надорвать пупок. У него есть такая привязанность к результату, чтобы поднять большой вес, он хочет. У него по карме положено надорвать пупок. Допустим, такой человек ставит камни, и у него появляется больше силы мышечной. Намного больше силы. И он тогда начинает поднимать еще больше и больше веса. В конце концов с камнями надрывает пупок. Но уже на более большем весе. То есть результат один и тот же. Он надорвал пупок. Вопрос только с каким весом. Точно так же и в лечении. То есть человек, если хочет надорвать себе пупок, он надорвет. Хоть ставь камни, просто вопрос, в какой силе он будет это делать. Понимаете, с какой силой. Понимаете? Поэтому лечение не предназначено для того, чтобы освободить человека от страданий. Оно предназначено для того, чтобы дать возможность человеку, способность, силы, возможность изменить себя. Когда человек болеет, он не способен что-то сделать серьезно. Он постоянно сосредоточен на болезни, у него воля снижается. У него снижается психический тонус, все снижается, понимаете? Ему трудно что-либо сделать хорошее. Изменить себя трудно. Когда человек получает силы, он может это сделать. Именно для этого врач дает силы. Другой причины нет. Есть еще внутренняя причина врача, это сострадание. Он просто хочет избавить от страдания человека. Но и воистину тот врач, кто понимает, что избавив от боли человека, от страдания его не избавляешь. Потому что страдание человека заключается в невежестве. Самая большая боль в жизни у человека возникает тогда, когда он не знает, как правильно себя вести в этой жизни. Он испытывает жуткие страдания. Они гораздо сильнее, чем просто печень болит. Вы все знаете об этом. Когда я вам все это рассказывал, я использовал логику. Логика идет от Меркурия. Ясно? Меркурий связан с логикой. То есть ум это что такое? Это группа фактов каких-то, которые находятся в нашем тонком теле. То есть ум это библиотека. Библиотека информации, которая кладется туда с разными мотивами. Первый мотив – просто любопытство. Когда человек из любопытства кладет информацию в ум, то Меркурий тут ни при чем. Человек не сможет использовать эту информацию, потому что информация эта предназначалась для удовлетворения любопытства. То есть ум занимается холостой деятельностью. Когда человек просто из любопытства, из интереса что-то изучает, ум занимается холостой деятельностью, и человек не получает никакого блага от этого. Благо означает возможность пользоваться этой информацией для достижения какой-то цели. Так вот, существует такое правило, что возможность пользоваться какой-то информацией для достижения цели имеется только тогда, когда человек, изучая что-то, сразу ставит перед собой цель. Способность ставить перед собой цель, изучая что-то, это способность быть разумным. То есть разум – это основная сила, которая дает человеку возможность запоминать нацеленно. Если человек не имеет разума, он не может запоминать нацеленно, он не понимает, для чего он это делает. Он просто ради интереса это делает, понимаете? Это пустая трата времени. Человек должен нацелиться на какую-то деятельность. Вы должны себе задать себе вопрос, для чего вы ходите сюда, на эти лекции? Как вы сможете использовать в жизни эту информацию? Если вы это сделаете, то вся информация у вас будет ложиться по тем ячейкам, которые связаны с Меркурием в библиотеке вашей ума. Информация будет ложиться туда, на те полки, где есть связь с Меркурием. Меркурий связывает информацию с разумом через память. Память – это каталог информации. Память – это не сама информация. Память – это каталог информации. Каталог информации нужен для того, чтобы предоставить разуму возможность выбрать то, что нужно в жизни из предоставленной информации. Допустим, человеку нужно выбрать, за кого выходить замуж. Вот. Есть три варианта выйти замуж. Выйти замуж в страсти, в благости и в невежестве. Когда человек выходит замуж в невежестве, он не думает о том, за кого он будет выходить замуж. Просто возникает чувство, и человек, влекомый этим чувством, просто выходит замуж. Когда ему говорят, ты подумал о том, за кого ты выходишь? Он ответ звучит такой. А что думать-то? Это хороший человек и все. Я его люблю. Думать не надо. Это выход замуж в невежестве. Результат страдания. Второй вариант, когда человек выходит в страсти замуж, он пользуется при этом каталогом, но использует его только в том назначении в страсти. То есть он начинает изучать. Так. Что значит выйти замуж хорошо для меня? Это значит выйти за богатого, чтобы был свой дом, чтобы с родителями не жить, чтобы работа была хорошая, чтобы работать не заставлял, чтобы относился хорошо ко мне и так далее. Все связано со мной. Чтобы он что-то для меня делал. Это выход замуж страсти. И при этом, когда человек такие поднимает вопросы, он сразу вспоминает в памяти, сразу открывает каталог. Что я по этому поводу знаю? Что значит богатый человек? Богатый – это значит, у него много денег. Так, вот эта вот установка «богатый» – это значит, у него много денег. Предоставляется Меркурием. Меркурий, он соединяет разум. Запрос разума соединяет с конкретной книгой в уме по этому поводу. Меркурий этим занимается. Он соединяет разум с умом. Его функция такая. Через память, да. Если человек не хочет пользоваться библиотекой, или он ее наполняет, просто наполняет, но не пользуется, тогда у него нет необходимости иметь Меркурий. Можно жить без Меркурия. Например, бывают такие люди, которые копят книги, но их не читают. Они складывают их, ставят и смотрят на них. Заходят домой раз, так, там, у меня вот это вот есть, что делать там, да, Чернышевский? Нет, нету, так, надо купить. Пошел, купил, поставил, смотрит. Так. «Мертвые не потеют» есть? Телесериал. В книге изданы. Так, нету. Раз, поставил. Надо новый шкаф покупать. Много места занимает. Так, хорошо. Красивые книги. Вот эти красивые. А эти не вписываются. У них большие больно. Надо поменьше. Поменьше стать. Или наоборот, надо побольше покупать. Эти... Это хоть хорошая книга, но она не вписывается. Вот. Надо поменьше или побольше. То есть в этом заключается выбор. То есть насколько, какие размеры там книги. Не имеет значения, что написано. Меркурий не нужен. Или второй вариант. Человек имеет разум, но не хочет, но разум этот связан с ложным эго. То есть ложное эго — это и есть разум в невежестве. Человек, у которого разум в невежестве находится, он даже не спрашивает у памяти. Он говорит: я сам знаю. Все, я все знаю, как надо делать. Меня не интересует, что там. Там какая информация, меня это не интересует. Ясно, да? Человек, который имеет цель в жизни, имеет цель, он знает, что просто так не поймешь, как правильно поступить. Для этого надо использовать ум через память. Он начинает вспоминать, как у него в жизни было по этому поводу. Он напрягает свою память, используя Меркурий. Меркурий – это логика. Он начинает рассуждать. Вот это вот так, а вот это вот так. Женщина же, которая замуж выходит в благости, она думает не о том, сколько богатства у человека, она думает о том, чем человек занимается, какими идеями он живет, что его в жизни интересует, а что не интересует. Занимается ли он самосовершенствованием или нет? Или он просто живет? Если он не занимается самосовершенствованием, значит, он ничем в жизни помочь не может. Потому что как может помочь человек, который не знает, как самому себе помочь? Человек занимается для чего самосовершенствованием? Для того, чтобы научиться себе помочь. Какой смысл еще им заниматься? Если человек не занимается самосовершенствованием, как он может другому человеку помочь тогда, если он себе помочь не может? Меркурий – это сила, которая нужна только тому, кто занимается самосовершенствованием. Меркурий не нужен тому, кто просто живет. Ему не надо рассуждать. Понимаете, рассуждение такого человека, оно не связано с разумом. Человек может Меркурием в невежестве пользоваться. Например, он связывает одну цепочку ума с другой. С разумом не связывает. У него нет каталога. У него есть книги, и он думает: эта книга похожа на эту. Все, других мыслей у него в голове нет. Сегодня раки большие, но по 5 рублей. Вчера были маленькие, но по 3. Сегодня по 5, но большие. А завтра будут маленькие, но по 3. Думай и выбирай. Между тем и другим. Разума нет. Просто факты. И все. Между ними идет выбор. Так человек чем занимается? Так, картошка сегодня такая-то, крупа такая-то. Садятся две женщины на лавочке и начинают рассказывать друг другу. Сегодня была в магазине, колбаса стоит столько-то. Вот, а я была, колбаса стоит столько-то. Так, ты была и столько-то, а я была. У Маньки родился Васька. Так, 4 года, больной. А у этой родился здоровый. Вот из этих всей информации нельзя сделать никакого вывода. Просто перечисление информации и все. Это перечисление информации называется сплетни. Ничего общего с Меркурием это не имеет. То есть это такой способ поведения не дает никакого блага никому. Понимаете? Потому что он не связан с разумом. Нет цели. Поэтому основное определение Меркурия — это такое. Это поддержание, он предназначен для поддержания контакта. между целью в жизни человека и его возможностями. Возможности находятся в уме. Ум дает возможности из памяти. У нас есть финансовые возможности. Но какие бы большие финансовые возможности были, если мозгов нету, все равно это использовать не сможешь. Поэтому возможности все находятся в голове. Понимаете? Да, у человека есть в голове возможности, у него и финансовые возможности появляются. Сами по себе. Если он в благости находится, то у него работа находится хорошая, и друзья находятся, которые ему помогают. Если он в благости. Если он в страсти или невежестве, ему хуже, тяжелее жить уже. Поэтому Меркурий связан с интеллектом. Интеллект это означает разум. Также Меркурий связан с умом. Как он рассуждает? Рассуждая, Меркурий все время показывает разуму различные варианты, которые находятся в уме. При этом он использует память, каталог. Он говорит, вот смотри, в каталоге вот есть вот это, вот такой вариант тебя устраивает? Такой молодой человек. Он красивый, не пьет, не курит, но бездельник. Нет, не устраивает. Дальше поехали. Вот этот вариант устраивает тебя? И вот перебирает он, в каталоге перебирает. Ага, если устраивает, тогда раскрываем этого человека, начинаем глубже изучать. Каталог, как бы все, нашли. Он занят тем, чем нужно, хороший человек, хорошо относится, все. Тогда давайте посмотрим в книгу, да? Значит, раскрывается память. Что я помню об этом человеке? Человек начинает вспоминать, как он относился к нему и так далее. Это происходит автоматически, независимо от нашей воли. Так? Таким образом, Меркурий предназначен для того, чтобы связать цель через память с конкретными фактами в нашей жизни, которые мы вспоминаем. Какие могут быть проблемы во всем этом? Проблемы могут такие. Плохая память. Плохая память возникает в результате того, что человек занимается греховной деятельностью. Почему человек теряет память? Потому что если он будет все это помнить, ему жить становится все тяжелее и тяжелее. Когда человек вспоминает информацию, эта информация, она контактирует с параматмой, со сверхдушой, которая отвечает за честность в человеке. Когда человек вспоминает что-то, ему сразу приходит на ум, хороший это поступок был или плохой. Понимаете? Когда человек постоянно вспоминает что-то, и у него хорошая память, и у него постоянно внутри вспыхивает то, что это плохо, то, что это плохо, и это плохо, и все в моей жизни плохо, он испытывает жуткие страдания. Поэтому существует такая внутренняя сила, которая говорит, не хочу я это помнить. Как только человек так сказал себе, все, у него блокируется вот эта связь. То есть в каталоге эти клетки заштриховываются. Все. Человек не может с этими фактами. Факты остались. Все в памяти сохраняется. Ничего не удаляется. Из памяти ничего не выходит. Ничто не выходит. Все остается внутри. Все прошлые жизни наши. Все бесконечное количество прошлых жизней, которые мы жили. Все зафиксированы в тонком теле памяти. Все. Все, что у нас есть. Когда человек освобождается из материальной жизни и уходит в духовный мир, он вспоминает все свои прошлые жизни, какие только были у него в этом материальном мире. Сначала и до конца. Их ограниченное количество, может, там несколько миллионов. Не больше. Вот. Он все это вспоминает и делает вывод. Больше не хочу. Надоело. И поэтому он уже больше не попадает, чаще всего не попадает уже в материальный мир. Уйдя в духовный, ему уже не хочется. Он уже побывал, ему достаточно. Поэтому память ничего не теряет. В целом потери не существует, вообще ничего не теряется. Все, и хорошее, и плохое фиксируется с нами. Поэтому серьезность означает, что человек не совершает необдуманно поступков, не делает ничего лишнего в своей жизни. Это означает, он понял, что все фиксируется. Поэтому, если нет памяти на поступки, это значит, что человеку использовать для своей логики, для рассуждений нечего. Нечего использовать, значит, зачем нужна логика? Тогда Меркурий использовать нельзя. Если нет памяти, Меркурий использовать нельзя. Память также страдает из-за того, что память относится к То есть сила памяти – это сила, которая питается самой чистой энергией у нас в организме. Память – это чистая вещь. Чтобы вспомнить, надо иметь яркое восприятие. Понимаете, яркость зависит от чистоты сознания. Понимаете? Чем больше человек занимается, направляет свои мысли на низменные инстинкты, еда, сон, совокупление и самоприобретение, приобретение все для себя. Когда человек на низменные инстинкты свою энергию направляет, то энергия вся фокусируется в нижних центрах человека. И в результате энергия не поднимается вверх для того, чтобы питать силу памяти. Сила памяти – это яркая вещь, то есть она требует много энергии, понимаете? Человек должен ярко вспомнить. Допустим, человеку спрашивают, ну почему ты туда идешь опять? Ты что, не помнишь, что там тебя споят там, и так далее, обманут и так далее? Ты же там был уже. Да когда я там был 3 года назад? Я был, но я ничего не помню такого плохого, чтобы там что-то было. Человек помнит. Но яркости нет. Он забыл, что с этим связано. Яркости нет, понимаете? Поэтому человек поступает через некоторое время точно так же, как он делал раньше. Потом удивляется. Это что же со мной произошло? Почему же я опять в эту же калошу, так сказать, влез? Она же дырявая. То есть что происходит? Происходит то, что нет памяти. Нет настоящей памяти, яркой памяти на прошлые события. Яркая память возникает в результате того, что у человека поднимается энергия вверх. Что поднимает энергию вверх? Цель. Если человек имеет цель в жизни, энергия вверх поднимается. Цели в жизни нет, незачем подниматься. Цель находится в разуме. Разум, для того, чтобы подпитывать цель, разум берет постоянно энергию из нижних центров. Вверх поднимает энергию. Когда человек встал поздно или просто объелся, вот, или еще у него мысли куда-то полезли в другую сторону, то он теряет цель. Он забывает, для чего он живет. У него жизнь нацеленная была, что-то он делал. Потом раз, у него вот такие факты как бы начали проскальзывать. И он как-то уже так... Он уже не сосредоточен на цели. Он не чувствует необходимости вот жить той жизнью, которой он жил. Временно так может быть. Даже у любого самого выдающегося нацеленного человека может временно так быть. Поэтому, когда человек совершает какие-то нарушения в правильном ходе жизни, у него энергия не поднимается вверх и сразу нацеленность теряется. Человек не чувствует цели. Если он не чувствует цели, в этом случае энергия не поднимается вверх. Не поднимаясь вверх, не дает ему памяти. Памяти нет, Меркурий не работает. Меркурий не работает, что происходит? Отупение. Человек чувствует, ну наконец-то я стал таким, как все. Теперь вся дурь из головы ушла, я теперь стал взрослее. Тогда я был ребенком, у меня был юношеский максимализм. Я был тогда ребенком и занимался всякой глупостью. А сейчас я стал взрослым и живу обычной взрослой жизнью. То есть, думаю только о сексе, от всех стараюсь обороняться, хочу побольше спать и хочу повкуснее покушать. В этом заключается взрослость. Таково основное суждение сейчас у всех людей. Но это признак животной жизни, все это признаки животной жизни. Поэтому считается, что на Земле, так как она находится ниже среднего уровня планетных систем, большинство людей будут дальше опускаться на низшие планеты. Потому что тенденция именно вот такова. Вы видите, такие суждения в основном у всех людей. Поэтому наша цель – это оставить у себя цель, оставить нацеленность жизни. Найти смысл в жизни своей. Если смысл найдется, сразу энергия поднимается вверх. Человек хочет, надо пораньше встать, надо вовремя кушать, чтобы все было хорошо внутри. То есть человек начинает соблюдать какие-то правила в течение жизни. Когда он начинает соблюдать правила, он сразу входит в благость. Когда он входит в благость, он испытывает счастье. Когда человек имеет цель, он испытывает счастье. Если цели не имеет, счастья не испытывает. Без логики невозможно ничего достичь в жизни. Потому что логика, она дает возможность человеку делать выбор. Когда жизнь засасывает куда-то, человек должен задуматься, правильной дорогой идем, товарищи, или нет. Как эта задумчивость приходит? Она приходит из-за разумности. Разумность означает, человек не доверяет общему ходу дел. Вот идет общий ход дел, все идут в ногу определенной дорогой. Разумный человек думает, а туда я иду или нет? Может быть, я не туда иду? Вот когда все строили коммунизм в отдельно взятой стране, находились несколько людей, которые задавались вопросом, а вообще, тем мы занимаемся или нет? И был один разумный человек, который их всех ставил к стенке, чтобы не мешали идти правильной дорогой. Так или иначе, они ничего не теряли, потому что если они имеют такую цель, по своей судьбе они как бы спросили об этом, то в следующей жизни они уже рождаются в более благоприятных условиях и ничего не теряют. То есть просто убив человека, ты его ничего лишить не сможешь. Вот когда человек этим занимается, он себя лишает возможности быть счастливым, когда он этим занимается, пытается человека остановить от намеченной его цели. Поэтому, когда человек намечает себе цель жизни, нет преград для него. Поэтому бояться нечего. Надо смело двигаться вперед, наметить себе цель жизни и идти. Когда человек нацеливается в жизни автоматически, он начинает контактировать с теми планетами, которые дают ему силу разума. И одна из этих планет это Меркурий. То есть Меркурий дает возможность разуму функционировать. Сам разум непосредственно связан с Юпитером. И Юпитер же определяет основные события в жизни нашей жизни. Он нам дает также тонус жизни. Меркурий же, он дает нам способность ориентироваться в событиях и выбрать правильный путь, правильное решение. Меркурий перебирает факты и дает нам возможность сориентироваться, он дает нам возможность права выбора. Основная же часть масса людей, которые не имеют цели в жизни, не имеют права выбора. Они просто идут и говорят, да живи как все, иди правильной дорогой, как все, и не думай ни о чем, просто живи как все и все. Таким образом, когда человек имеет цель, он начинает развивать контакт с Меркурием. Меркурий – это планета, имеющая огромную силу разумности. То есть личность, которая ей управляет, она тоже очень разумная и считается одной из самых разумных во Вселенной. Поэтому Меркурий имеет огромную роль в нашей жизни. Он нам дает возможность ориентироваться. Человек, который развивает в себе нацеленность и развивает Меркурий, он автоматически становится восприимчивым к тем культурным достижениям, которые имеются в том месте, где он живет. Он начинает сразу чувствовать, где лучше, куда надо идти, чем надо заниматься, что надо изучать. У него появляется склонность воспринимать наставления и ставить их по полочкам, туда, куда надо в своей жизни. То есть он может пользоваться нужными фактами, отделяет их от ненужных. Есть люди, которые все факты вперемешку ставят и говорят, здесь говорят молоко полезно, там говорят молоко вредно. Кого верить-то? Одни говорят так, другие так. То есть человек не может оценить, какая информация более правильная. Это все связано с отсутствием способности Меркурия контактировать с разумом. Вот мы имеем такую информацию, ее надо сконтактировать с разумом. Разум, он связан больше всего со сверхдушой. Разум имеет прямой контакт со сверхдушой. Это самая тонкая разум, оболочка разума находится непосредственно вокруг души. Это самый прямой контакт с душой. Когда человек подает информацию разуму, тут же эта информация контактирует с душой. А душа автоматически ее посылает, передает сверхдуше. И сверхдуша обладает истиной всей. Она, сверхдуша говорит, не кушай мясо, козленочком станешь. И человек, который не подает информацию в разум, он говорит, все кушают. Вот. То есть смысл заключается в том, что человек, не подавая информацию в разум, не может оценить истину, не понимает, что правда, что ложь. Невозможно. Когда человек, у человека появляется осмысленность жизни, первое, с чем он сталкивается, сам сталкивается с ужасностью своего положения, согласно истинному знанию. Он чувствует, что он в ужасном положении находится. И первое, что он чувствует, это тяжесть внутреннюю. То есть он чувствует, что заниматься изучением, что-то познавать, это психически трудная вещь. Так начинается процесс очищения. То есть он перестает бежать с горы, деградировать, останавливается и пытается идти в гору. Он понимает, что идти в гору это трудно, и он испытывает трудности. Но потом, чем больше он идет в гору, тем больше он счастья испытывает в том месте, куда он идет. И таким образом он готов трудиться ради того, чтобы испытывать счастье. Счастье приходит потом, когда человек начинает делать первые шаги, он видит изменения вокруг себя в жизни, какие люди теперь с ним общаются и все прочее. Таким образом, очень трудно остановить себя и начать двигаться вверх, прогрессировать. Для этого надо быть очень честным человеком перед самим собой. Действительно ли я правильно поступаю? Действительно ли я сравниваю свою информацию с параматмой, со сверхдушой? Это очень важно себя ставить в такое положение. Эту функцию делает Меркурий. Меркурий ставит человека в положение вопроса, как я правильно живу. Так у человека появляется наблюдательность. Наблюдательность — это качество, которое дает Меркурий. Когда человек наблюдательный, он изучает. Так, эти живут так, такой результат. У них такие друзья, у них такое здоровье. Эти живут так, такой результат. У всех людей свой есть результат. Он изучает, наблюдательность дает возможность человеку тоже сделать выбор. Когда человек наблюдательный и идет в нужном направлении, он очищается, у него появляется чувствительность. Чувствительность — это значит, что человек чувствует, так этот человек обманывает, этот говорит правду, в этом есть что-то, смысл какой-то, в этом смысла нет. Чувствительность — это значит контакт информации со сверхдушой, способность контактировать информацией со сверхдушой. Чувствительность также идет еще от ложного эго. В целом чувствительность – это приобретение тех, кто стремится к благости. Но если человек использует это приобретение неправильно, он испытывает жуткие страдания. Например, человек начинает развивать чувствительность, начинает чувствовать мысли других людей, их настрой. Но он не хочет помогать другим людям, а хочет жить для себя. В этом случае он постоянно контактирует, эта информация от других людей контактирует с его ложным эгом. И он испытывает жуткие страдания. Он постоянно чувствует, эти плохие, туда не пойду, сюда не пойду, с этими рядом сидеть не буду. И ему очень тяжело жить, потому что чувствительность есть, но он использует только для того, чтобы наслаждать свои чувства. Эту чувствительность. Это преодолевается только служением людям и Богу. Когда человек направляет себя на служение другим, то если он видит, что кто-то плохой, он просто, у него возникает сострадание к этому человеку, а не возникает ощущение, что фу-фу. Вот, поэтому бывает два типа чувствительности. Чувствительность, идущая от параматмы, от сверхдуши, и чувствительность, идущая от ложного эго. Чувствительность, идущая от ложного эго, означает капризы. Брезгливость и капризы. Чувствительность, идущая от сверхдуши, означает способность увидеть необходимое в жизни. В другом человеке способность увидеть необходимое. Хорошие качества характера, а не плохие. Человек видит хорошее в разных людях, и он использует это в своей жизни. Он думает, о, какой этот хороший человек. Он хоть в этом не достиг каких-то успехов, но он имеет такое замечательное качество характера, которого у меня нет. Я должен брать с него пример. Человек везде ищет хорошее. Он видит в каждом человеке пример. В этом заключается способность использовать Меркурий по назначению. То есть делать правильный выбор. Меркурий в благости означает, что человек стремится и ищет положительную информацию. Человек не ищет отрицательную информацию. Искать отрицательную информацию – это значит опустить свой Меркурий в невежество. Поэтому человек, который занимается политикой, обсуждением других людей, критикой, этот человек опускает свой Меркурий в невежество. Склонность такая есть у всех, потому что ложное эго действует всегда, когда не действует разум. Когда нацеленности в жизни нет, как только мы расслабились немножко, нацеленность пропала, сразу вступает в силу ложное эго. Человек расслабился, решил отдохнуть. Взял газетку и начал читать. Эти гады, эти плохие, эти то и все. Это специальная информация для тех, кто расслабился. Там в этой газетке, если вы откроете просто, зачем вы покупаете газеты? Вот проанализируйте. 99% информации просто обливание грязью кого-то. Чтобы о ком-то хорошо говорили, только в том случае, если это реклама. Если это реклама, то начинают кого-то сильно прославлять. Если это, то есть никакой истинной информации. Или грязью кого-то обливают, или... А для чего вот так много информации, что грязью обливают? Потому что спрос на это, понимаете? Нет спроса на то, что хорошо. Если бы сейчас в газетах что-то хорошее писали, их бы и покупать не стали никто. Это первая причина. Но, может быть, и стали покупать, но есть еще другая причина. Люди, которые действуют в страсти, когда газеты пишутся в страсти, они думают о том, что надо побольше собрать, надо такую информацию найти, которая бы всех заинтересовала. А это означает, что надо собрать какие-то сплетни. Вот что-то такое, что всех заинтересовало. Что-то такое, что всех заинтересовало. И они ищут какие-то парадоксальные вещи, выставляют в это в каком-то гипертрофированном свете. Большинство, я не говорю, что все так делают, большинство так делают. Вы согласны со мной? Да. И поэтому, может, и надо покупать какие-то газеты, но только те, которые не стремятся к этому результату. Когда человек расслабляется, Меркурий уходит в невежество. Нацеленности в жизни нет, когда Меркурий в невежество, и начинаются сплетни. А это то, а это все. А и человек оскверняется этим, он начинает оскорблять всех. Что такое оскорбление? Оскорбление – это когда ты лишаешь себя благости. Ты лишаешь себя, то есть ты приводишь в исполнение закон по лишению меня счастья. Я говорю, этот человек плохой. Я, раз я так сказал, я сконтактировал с ним, на тонкое тело ума нашло этого человека, сконтактировало с ним в невежестве и отрезало у себя возможность получить благость от этого человека. То есть контакт в невежестве означает, что этот человек на тонком плане, не понимая этого, тоже реагирует на это. И мы получаем ответ. Фу, какой плохой. Этот человек плохой. Фу, какой плохой. В этом заключается логика. Меркурий в невежестве. Вот. Потом дальше. Это событие плохое. Через некоторое время вывод. Фу, какое плохое. Вот. И дальше. И идет вот такое рассуждение. То есть человек лишает себя счастья. И после такого разговора он думает, что-то тяжело стало. Пойду-ка я поем. Потому что как еще можно тонкое тело истощило, сделать больше нечего. Счастья желать никому не охота, охота ругаться. Человек поел пищу в невежестве. Почему? Потому что как можно пищей в благости человеку дать возможность исправить то, что находится в невежестве? Это, конечно, можно, если вкус к благости есть. Вкус к благости теряется, когда человек занимается невежественными вещами. У него появляется вкус к невежественной пище. Он ест ее. Все, что я говорю вам, это связано напрямую с Меркурием. Потому что Меркурий невозможно активизировать, если человек не понимает цель. Если он не понимает цель, он расслабляется. Расслабляясь, он занимает его в невежестве. В результате результат невежества. Поэтому человек должен прежде всего понять, что Меркурий предназначен для того, чтобы культивировать разум в себе, разумность. Также человек, который имеет Меркурий в хорошем положении, он будет изобретательным, он наделен аналитическими способностями, он будет хорошо все анализировать. Так как он хороший Меркурий, означает, что уже человек не погружен в невежество. В этом случае, так как он контактирует с благостью, там все быстрее, там все активнее, четче, яснее, быстрее. Поэтому ум его быстрый. Он остроумием обладает, фантазией, хорошей памятью. Это качество все человека, который имеет хороший Меркурий. Также он становится знающим человеком. Что такое знание? Знание означает, по каждому вопросу, вопрос — это что такое? Связь с разумом. У него есть ответ. То есть разум уже контактировал с этим объектом и сделал вывод. Если человек просто ради интереса читает, он не может ответить, потому что он не имеет цели в жизни. Он не нацелен на... Цель какая? Помочь людям. Помочь людям цель. Помочь своим детям, помочь знакомым, всем помочь. Не для себя изучают, для всех остальных. И человек изучает для всех остальных, он думает, как же ему объяснить вот этому человеку? И он начинает думать, раз, он приходит к выводу, и у него это уже отложилось. Каталог есть, вопрос в разуме есть, ответ на полках тоже есть. Все работает. В этом случае человек становится разумным и становится знающим. Итак, Меркурий управляет связью с разумом, связью с умом. Таким образом, когда эта связь налаживается, то происходит определенный тип деятельности нервной системы. То есть Меркурий управляет также нервной системой, задавая ей определенную программу деятельности. Он говорит, ты должен быть в форме. Он говорит нервной системе, ты должна быть в форме, ты должна быть бодрой. Он заставляет нервную систему быть бодрой. Когда человек имеет нацеленность жизни, ему нужно, чтобы голова работала. Когда он чуть-чуть засыпает, ему тяжело, он взбадривает себя, пытается что-то сделать, начинает пытаться использовать разные варианты. Если он в страсти находится, он начинает кофе пить. Вот, начинает кофе взбадривать себя, голова становится квадратной. Бодрость есть, но глаза квадратные. Вот. Если человек чувствует, это не то, что это кофе, оно тупее, я от этого кофе тупее. Вот. Ему надо же использовать разум. Кофе, оно что делает? Оно дает возможность использовать ум, но блокирует разум. Человек, попив кофе, он что чувствует? Что у него работает, мозги работают, но для чего он это делает, он не понимает. Разум блокируется от кофе. Кофе находится в невежестве, продукт страсть, невежество связано. Поэтому такой человек ищет другие травы, которые активизируют нервную систему, пытается активизировать с помощью хатха-йоги. Соблюдение режима дня является самой большой силой в активизации нервной системы. Когда человек понимает это, он начинает всегда, никогда, не, без всяких исключений, всегда вовремя вставать и ложиться спать, и всегда вовремя есть. Это и есть соблюдение режима дня. И тогда у него автоматически бодрость на весь день наступает. Это такое знание. Оно тоже, это знание идет из памяти, из разума, из нацеленности. Так человек активизирует с помощью Меркурия нервную систему. Он активизирует память. Чем больше человек напрягает память, тем она становится лучше. Человек активизирует слух, потому что слух, он напрямую связан с разумом. Человек, разумный человек хочет слушать. Он внимательно слушает, активизирует тебе слух. У кого слух плохой? Тот, кто не хочет слушать. Когда человек говорит, я глохну, это значит, что человек сопротивляется услышанному. Он сопротивляется услышанному, у него воспаление ушного нерва возникает и так далее. Начинается связь с языком лучшая, органом речи. Человек, который использует разум в невежестве, у него язык подвешен. А человек, который в благости, то он обладает правильной речью для нужной цели. Есть люди, которые очень верткие в речи. Невозможно ничего доказать. Это связь Меркурия с ложным эго. Что ему не скажи, он на все оправдание имеет. Это связь Меркурия с ложным эго. Человек, который имеет связь Меркурия с разумом, когда ему говорят, замечания делают, он слушает. Потому что если человек возбудился, увидел во мне что-то отрицательное, это значит, что какие-то признаки этого отрицательного у меня есть. Может, он как-то гипертрофирует, но тем не менее, это у меня есть. Надо выслушать и понять, в чем дело. Человек внимательно слушает без всяких амбиций, он понимает, что это ему поможет в жизни. Человек же, который действует с позиции ложного эго, ему наплевать на самосовершенствование. Главное, чтобы его не трогали. И он поэтому защищается, начинает обороняться. Он слушает, внимательно слушает, чтобы контрудар сделать. Ему другой человек говорит, он слушает. Потом раз, блок. Говорит, а вот это, Тут говорит, подожди, я тебе еще не все сказал. Ну хорошо, раз опять слушает. Вот опять что-то сказал, раз узнал, что сказать наперекор. Раз, а вот это. Тот говорит, а зачем я тебе вообще говорю? Продолжай, я буду слушать. И опять раз. Тот говорит, раз опять ему по шее. А потом подходит к нему и говорит, слушай, я хочу, чтобы мы были искренними с тобой. Поэтому ты подходи и говори мне всю правду, чтобы я знал. И когда он правду начинает говорить, он сразу обороняться начинает опять ему по шее, за каждое слово. Когда человека находится Меркурий, связан с сложным эго, очень трудно исправить себя. Самосовершенствованием заниматься очень трудно. Потому что хочется спорить со всем. Олег Геннадьевич на лекции вот это говорит. А я считаю по-другому. Что значит считаю? Считаю, это значит, есть факты. Ага, вот Олег Геннадьевич, вот у меня такой факт есть. И тогда человек задает вопрос после лекции. Он говорит, а вот такой факт, как вы объясните вот это вот? Это когда человек, сомнения возникают в разуме. Когда сомнения от ложного эго возникают, человек говорит, нет, так не бывает, все. Не хочу этого знать, не хочу этого слышать, не хочу об этом думать, все. И подтверждение сразу у соседей всех трепет, говорит, ну это же неправильно, правильно? Это неправильно, да? Если кто-то из соседей подтвердил, он говорит, все, об этом мы больше не думаем. Это позиция сложного эго, так человек размышляет. Когда человек размышляет с позиции разума, думает, почему же он так сказал? Интересно. Чем он руководствовался? И вопрос сразу после лекции. Я отвечаю, он думает, нет, неубедительно, вот что-то тут не хватает. И начинает в жизни изучать это все. И приходит к какому-то выводу. Это позиция разума. Поэтому Меркурий, он или человека в ад отправляет, или в рай, или в духовный мир, в зависимости от того, какая нацеленность. Если Меркурий направлен на защиту самого себя, значит человек идет на низшие планеты. Если Меркурий направлен на то, чтобы разобраться во всем и помочь другим людям, тогда человек склонен слушать. Тогда он идет на высшие. Если есть склонность слушать, идет на высшие планеты. Если нет склонности слушать, значит идет на низшие планеты. Это критерий. Как определить, человек в благости находится, или в страсти, или в невежестве? Если человек склонен слушать, значит он в благости. Пускай у него там прошлые события заставили его жить в ужасных условиях, с ужасными людьми, все что угодно. Но если человек слушает, значит он уже в благости. Вопрос только времени, когда он очистится. Вопрос только времени. Вот. Это так действует Меркурий. То есть он является инструментом разума. Так как Меркурий является инструментом разума, то, значит, такие профессии у человека, связанные с Меркурием, те, кто занимается связями с общественностью, имеет сильный Меркурий, вот, различными вот такими вот вещами, связанные с необходимостью проявить способность общаться, то есть выяснять обстоятельства и предлагать какое-то решение, какие-то факты. То есть консультанты всевозможные, возможно, юристы. Вот. Но те, у кого силен не Юпитер, а Меркурий, они чаще становятся консультантами юристов или теми людьми, которые обладают большим количеством фактов, помогающим сделать решение. Понимаете? Допустим, это педагоги, которые объясняют человеку, вот смотри, вот это так, вот делай вывод отсюда. То есть люди, которые обладают Меркурием в хорошем положении, они всегда действуют таким образом. Они дают человеку выбор. Они объясняют вот это, факты предоставляют. Когда Меркурий в плохом положении находится, то они пытаются склонить его куда-то. Они начинают ему доказывать, говорят, вот так делай, вот так не делай. Это значит, Меркурий в плохом положении. Меркурий в хорошем благости означает, что человеку дается выбор. Итак, качество личности, которое связано с Меркурием. Человек, который в хорошем положении Меркурий имеет, он пытается поддержать хорошую позицию в человеке, любую, независимо от того, хорошо к нему человек относится или нет. Если человек обладает хорошим качеством характера, человек с хорошим Меркурием всегда будет поддерживать его в этом плане. То есть трезвость в оценке качеств личности, независимо от взаимоотношений. Такой человек ясно говорит, вот, он активен по своей природе, имеет шутливый характер, сообразительность, любит учиться. Он постоянно весел, речь приятная, говорит о Меркурии благости. Также аналитические способности, схватывает быстро информацию. Вот. Он ориентируется быстро в событиях, которые происходят вокруг, и делает правильный выбор. При этом ему не надо обсуждать негативные стороны этих событий. Он также стремится овладеть различными науками, которые недоступны всем. То есть пытается что-то познать тайное такое интересное. Человек, у которого Меркурий находится в отрицательном состоянии, главное его качество – это хитрость. Он хитрый, ловкий, приспосабливаемый, проворный. У него ядовитая речь, ядовитые шутки. Вот. Он нервный, беспокойный, ленивый, коварный. Он может быть картежником. То есть карты – это факты, просто перестановка фактов для ложного эго, для достижения цели. Он знает, какие карты у всех, какие, вот, где, для чего, чтобы стать лучше. Все. Принцип игр это такой. Я лучше, ты хуже. Все. Больше никакого правила, принципа в играх нету. Так? Поэтому человек знает, вот это факты здесь такие, все. Вот фактов много. Для чего? Для того, чтобы я был лучше. Так, то есть он становится заядлым картежником таким образом. У кого Меркурий в плохом положении. То есть он может быть сильным, но в невежестве. Если Меркурий слабый, то человек становится беспокойным. У него логики нет. Он не знает, что делать. Доллар упал или поднялся. А, глаза квадратные, все. Что делать? То ли в рубли, то ли в доллары. То ли продавать квартиру, то ли не продавать. Начинает метаться, бегать. Значит, Меркурий в слабом положении находится. Почему? Потому что связь с памяти нету, с фактами. Он не может проанализировать ситуацию. Это значит, что нету связи. Нацеленность какая? В чем смысл жизни моей? Раз определил. Когда ум, беспокойство, пришел человек сразу, как приводит ум в спокойное состояние? Человек, который в невежестве находится, он бьет таблетку. Таблетка что делает? Она просто угнетает нервную деятельность, и все. Человек тупыми глазами смотрит, ну вот, мне теперь хорошо. Вот. Тот, кто находится в страсти, он начинает метаться. Он начинает, так, пойдем туда! Пойдем сюда, быстрей, объединяемся. Начинает бегать, метаться. Все, все объединяемся, быстрей, все, собираемся вместе, делаем что-то, туда бежим, туда, едем сюда. Все, это Меркурий в страсти, Меркурий в благости. Человек начинает садиться спокойно, начинает вспоминать. Так, у меня в жизни было так, я поступил так, результат такой. В жизни было так. Результат такой, у этого так было, у этого так, так это я изучил, вот в этом, это там говорится, вот так надо делать. Все, он начинает перебирать факты, изучать, как ему быть, и он очень серьезно, он не принимает никаких решений долгое время, он задумчиво думает ситуацию, оценивает, потом принимает решение, когда уже твердо знает, что так надо сделать. Это Меркурий в благости. Человек может с помощью разума поставить Меркурий в позицию благости. Разум дает возможность человеку воспитывать Меркурий, то есть отношения с этой планетой. Человек, который культивирует разум в себе, он все планеты поднимает до благости. Он в том числе и способность изучать информацию, понимать ее правильно. Способность развить себе разум, возможность развить себе разум есть только одна. Когда человек принимает цель в жизни, автоматически разум начинает развиваться. Просто разум не накачаешь с помощью информации и каких-то других вещей. Даже если человек не нацеленно совершает какие-то поступки благочестивые, разум развивается, но не сильно. Разум развивается хорошо только тогда, когда человек понимает, для чего он живет. Четко каждую секунду понимает, в чем смысл его жизни. В этом случае тогда в чем смысл его конкретных сейчас поступков. В этом случае разум развивает, тянет за собой все восприятие всех остальных планет. То есть разум связан с Юпитером. Это считается планета, которая ведет человека в жизни. И автоматически человек, давая возможность контактировать с силой разума, он дает себе возможность очищать все вокруг, все свое существование. Внешность человека, который имеет сильный Меркурий, у него он стройный, вот. У него такие продолговатые, несколько вытянутые глаза. Он худоватый или среднего роста, с острыми чертами характера. Коричневые, иногда серые глаза, тонкие губы, острый подбородок, длинные руки, кисти, волосы каштановые или светло-коричневые. Если Меркурий в плохом положении, то человек выглядит болезненно. Вот. Ну, вот таким образом это по внешности можно как-то. Но это опять по внешности, это, кстати, самое определить по внешности что-то, это самое ненадежное. Самое ненадежное. Поэтому встречают по одежке провожают не по уму, а по разуму. По разуму провожают. Значит, человек такой работает, которого Меркурий в хорошем положении в рекламных агентствах, издательствах, средств массовой информации, связи, школах, колледжах, учебных заведениях, научных учреждениях, литературных, типографии, почте и так далее. Причем, чем ниже положение он занимает, уровни. То есть человек может на почте работать, просто письма раскидывать. Но ему нравится с информацией работать. Значит, у него Меркурий главенствующий. Он выбрал себе такую специальность. Но так как он не очень сильное положение занимает, он не может стать человеком, который как бы в целом серьезно занимается этими вопросами, связанными с почтой там или с научными какими-то моментами. Значит, с Меркурием связаны водные путешествия. Когда человек принимает духовный образ жизни, это с Меркурием связано. Когда человек достигает больших результатов в тренировках, в спорте. Вот. А когда человек посещает святые места, когда он сдерживает гнев, сдерживает вожделение. Когда он подавляет свои тревоги, когда он направляет себя в сторону умственной деятельности. А когда Меркурий стоит в плохом положении, то это надувательство, обман, ощущение дискомфорта дает Меркурий в этом случае, проблемы в жизни дает, тюремное заключение, беспокойство, колдовство и ссоры. Так немножечко вас хотел развеселить. Значит, какие места связаны с Меркурием? Все, что связано с передвижением, это мост, также спортивные площадки, места для игр. Это те, кто, у кого Меркурий в невежестве находится, склонны к этому. А также тюремные заведения для таких людей. Места отдыха, связанные с Меркурием. Эти, которые места отдыха, связаны с активной умственной деятельностью. Но также те заведения, о которых мы говорили. Так как Меркурий связан с тем, чтобы разобраться в обстановке, то человек, который имеет Меркурий в хорошем положении, он представляет, он дает возможность человеку очень хорошо контактировать с родственниками. То есть у него с родственниками есть возможность обсудить все события, все, что происходит в жизни. Если человек не имеет такой возможности, это значит, что у него какие-то ущербы есть в Меркурии. Причем часто он может посоветоваться с родственниками, которые не совсем связаны с ним. Чаще всего, допустим, это бывает советоваться с дядей, допустим, по отцовской, по материнской линии. То есть это родственник независимый, как бы он может сделать свое решение, помочь как-то со стороны. То есть Меркурий дает человеку возможность ориентироваться во всем пространстве и использовать отношения любые с близкими людьми. То есть он иногда независимо действует, такой человек, то есть со стороны как-то с родственниками советуется. Но в целом как бы такой человек имеет хорошую способность к коммуникациям, к связям. Он понимает, что это очень важно в жизни, и он пытается наладить отношения с хорошими людьми. И это все предназначено только для того, чтобы ему советоваться. Вот поэтому с Меркурием связано это взаимоотношение между родственниками, процветание в семье, взаимоотношения с отцом, взаимоотношения с детьми, с дядями, с разрастанием рода, вот, и так далее. Также шпионы связаны с Меркурием. Фокусники, которые предметы туда-оттуда вытаскивают отсюда. Вот. Профессора. Обитатели пещер. Вот. Люди, которые живут уединенной жизнью. Они тоже связаны с Меркурием, у них силен. Доктора. Литераторы. Почтальоны, мы говорим, полицейские иногда, адвокаты, стенографисты, бухгалтера, книготорговцы, все, что связано с книгами, весь книжный бизнес связан с Меркурием, канцелярские товары, водители автобусов, железнодорожные служащие, посредники различные. Сейчас много, вот мы столкнулись с тем, что очень много людей у вас в Омске занимаются тем, что они являются посредниками в том, чтобы кто-то сдал квартиру. Причем в основном они все надувают. 90%. То есть Меркурий у них работает не в том направлении немножко. Вот. Вот такая информация по Меркурию. По болезни мы будем говорить на следующей лекции. То есть самое главное... Мысль должна быть такая, что Меркурий – это очень важная планета в жизни человека. И, несомненно, она имеет определенные качества, и эти качества надо знать и использовать их в нужном направлении. Цвет, связанный с Меркурием, зеленый, и силу Меркурий приобретает, когда человек контактирует с зеленью. Да, он по лесу гуляет, у него сразу поэзия, это тоже имеется, когда в поэзии перечисляются факты о различных там пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную и на тенистой улице я постою в тени. Это связано с фактами с разными. Вот, это связь с Меркурием. Когда человек по лесу гуляет, у него возникают такие идеи. У него начинается перечисление фактов. То есть Меркурий активизируется, когда контакт с зеленью идет. Как можно Меркурий активизировать таким образом? Причем если зелень темных тонов, то Меркурий в невежестве активизируется. Если зелень светлых тонов, то Меркурий в благости активизируется. Светлые оттенки. Поэтому тот, кто растения ставит дома, они должны быть светлые такие, светлых оттенков. Значит, как Меркурий выглядит сам? Он одет в зеленые одежды, и он похож сам внешне, он очень красивый, похож на Бога. То есть есть описание внешности Бога тоже. Вот. У него четыре руки, четырехрукую форму имеет такую. Вместо двух, как у нас, четыре. Иногда на высших планетах так бывает. На низших тоже бывают необычные формы. То есть это говорит о чрезвычайных способностей каких-то. Например, жил такой демон, его звали Равана. У него было 10 голов. 10 голов было. 10 головами думал сразу. Всю вселенную завоевал. Потом ему копыта пообломали, правда. Вот. Не бывает так, чтобы не пообломали. Вот, это все в ведической истории можно узнать про нашу Вселенную. Там все рассказывается, какие живые существа живут. Какие вопросы у вас будут по этой теме? Да? Да. Да, сразу автоматически. Несомненно. Да. Человек, у которого низкая цель, но есть цель, то есть у человека, у которого цель в невежестве, он получает от Меркурия энергию в невежестве. Как это происходит? То есть человек не может, он получает, если у человека есть цель, Меркурий ему дает энергию автоматически. Потому что если у человека есть цель, это уже хорошо. Если человек живет нацеленной жизнью, это уже хорошо. Если у человека цель всех ограбить и уничтожить, это хорошо. Почему? Потому что он, если он деятельно живет деятельной жизнью, он осечется на этом и больше в следующей жизни этим заниматься уже не будет. Если человек активен, у него есть какая-то цель в жизни, он как бы не просто не обыденной жизнью хочет жить, а хочет понять смысл, и пусть он понимает неправильно, Меркурий дает ему энергию, потому что он знает, что если человек так делает, рано или поздно он все равно одумается. Меркурий всегда дает энергию, но человек в силу невежества не может правильно ее воспринять. Нацеленность означает, что человек получит энергию. Поэтому есть полубоги, то есть божественные натуры, которые стремятся к Богу, а есть демонические натуры, которые отвергают Богу, божественную природу. Так они классифицируются, эти два типа личностей. И те, и другие могут быть очень могущественными, очень огромной силой обладать. У нас на Земле сейчас таких личностей практически не рождается, потому что у нас нету силы, которая бы им понадобилось жизни. То есть они имеют дело с огромными силами, такие могущественные личности. У нас очень мелкие рождаются демоны. Да? Понимаете, так как Солнце с разных сторон появляется, то это не даст ответ на вопрос. В целом во Вселенной есть как бы полюса и высшие планеты в одном направлении. Мне надо просто в ведическом источнике конкретно вам, я посмотрю эту информацию, вам отвечу на следующей лекции. Просто есть направление конкретное. Вот если вы на полярную звезду будете смотреть, это 100% вы будете смотреть в сторону высших планет. Потому что полярная звезда, это очень, она находится очень далеко от нас. Это одна из высших планет. Из самых высших планет. Ну, понимаете, как бы вот это понятие Солнечной системы, оно в ведической литературе рассматривается несколько по-другому. Там немножко другая как бы позиция по отношению к тому, как занимают какие позиции занимают планеты. Поэтому я не хочу сейчас об этом говорить, это вы будете очень сильно обескуражены. Понимаете? Это надо в целом рассказывать, как строение Вселенной, и этому посвятить часть целый семинар. Потому что вам будет трудно понять, как происходит взаимодействие Солнца с Землей. Солнце вращается тоже по определенной орбите. И эти орбиты все, они разбираются очень подробно. У нас как бы... Вот высшие планеты есть в Солнечной системе, но они не находятся в Солнечной системе. Например, Луна – это высшая планета, но она не находится в Солнечной системе, как мы думаем. Но это другой вопрос, более детальный, и трудно его изучить. Понимаете? Меркурий тоже относится к более высшим планетам, да. Он контактирует непосредственно. Но понимаете... Есть планеты, которые находятся очень далеко от Земли. То есть у нас есть своя наша галактика, понимаете, как бы наш уровень. Если вы более высокие уровни, например, полярная звезда, она находится на 7 или 8 уровней выше нас, вот этих вот плоскостей. Понимаете, на самом высоком уровне она находится. Это лучше не рассуждать, не обсуждать сейчас этот вопрос, это очень сложно. Вот смотрите вопрос, каков духовный уровень Саибабы? На такие вопросы я не отвечаю. В этом заключается мой семинар, чтобы вы в этом разобрались, какой духовный уровень у кого. Потому что ответ на этот вопрос означает сплетни. Откуда я знаю, какой у нее духовный уровень? Если бы вы про меня спросили, какой у меня духовный уровень, я бы вам сказал, что никакого уровня нет. Вот. А что касается Саибабы, я этого не знаю. Да? Если человек прогрессирует, он приобретает больше счастья, умиротворения. Чем больше умиротворения внутри у человека в жизни, с каждым годом он чувствует себя более счастливым, это значит, что он прогрессирует. Если человек чувствует, что с каждым днем, годом все больше беспокойства в жизни и страданий, это значит, что он деградирует. Если он чувствует, что все то же самое, ничего не меняет, значит, он никуда не движется, стоит на месте. Чем больше ощущения счастья в жизни человека, значит, он, несомненно, идет к прогрессу. Причем планеты могут по судьбе стоять, занимать тоже. Планеты по судьбе не меняются, позиция одна и та же. Но человек, поднимаясь до благости, он из этой позиции извлекает максимальную пользу. Например, Солнце очень слабо контактирует с нами по судьбе. Но какой-то контакт же есть. Если бы не было контакта, мы бы не жили. Энергии-то не было бы, и все. Раз какой-то контакт есть, значит, есть энергия от Солнца. И человек, находясь в благости, берет только хорошее от Солнца, а плохого не берет. Понимаете? Потому что от Солнца только хорошая энергия идет. Но мы используем часть этой энергии на плохие цели, часть на хорошие. В результате плохо оно на нас влияет. Солнце плохо ни на кого не влияет вообще. Просто мы не можем хорошо воспринять эту энергию. Когда человек очищается, вся энергия, которая к нему от планет приходит, она ему приносит счастье. Поэтому в гороскопе не бывает чисто плохих позиций. Просто бывает, когда человек мало может получить энергии от какой-то планеты, когда много. Но плохих позиций в гороскопе нет. Это означает, если человек входит в благость, он получает столько, сколько ему нужно для жизни, для счастья. Понимаете? Очищение сознания дает человеку быть счастливым в той жизни, в которой он живет. Прямо сейчас, прямо здесь, вот в этом городе, в этой квартире, в которой вы находитесь. С этими людьми, которые рядом с вами живут. Согласно ведам, считается, что человек, изучая правильное знание, ничего не должен менять в своей жизни искусственно. Он, находясь в том положении, в котором он находится, будет испытывать все больше и больше счастья, и в конце концов он будет чувствовать себя самым счастливым человеком, несмотря на то, что у него ужасные родственники, ужасный достаток, ужасная работа, там все что угодно, ничего не меняя. Но судьба сама все это будет менять. Если человек находится в благости, все будет меняться само. Или родственники исправятся, или будет что-то, какие-то изменения в жизни. Мы не должны об этом думать, это не наше дело. Когда мы начинаем об этом думать, мы входим в страсть. Человек не должен думать о том, кто его окружает. Он должен просто выполнять перед этими людьми свои обязанности. Он не должен критиковать людей, он должен пытаться исправить самого себя. Он не должен пытаться сменить место жизни, где он живет, а пытаться правильнее отнестись к тому месту, где он живет, правильно использовать его в жизни. Когда человек так поступает, Бог ему дает все самое лучшее потом, уже в этой жизни. Потому что он входит в благость, и он контактирует с хорошими людьми, хорошие люди для него все сделают, все, что ему нужно в жизни. Так действуют планеты. Они дают человеку, возможно, силу. Когда человек в благость входит, он всю силу от планет берет. Он расцветает, такой человек. Становится яркой личностью. Это все от нацеленности идет. Но если эта яркая личность начинает думать о том, чтобы иметь славу, успех, больше денег, он входит в страсть, и такой человек выглядит ярко, но использует эту яркость не по назначению и достаточно быстро деградирует. Можно видеть, допустим, какой-то хороший ученый, или какой-то хороший артист, телеартист, или там еще какой-то яркая личность какая-то. Если он стремится к деньгам, к успеху, к славе, можно видеть, что через несколько лет он уже стал другим. Личность меняется и уже не вызывает вдохновения. Понимаете? Жизнь так устроена, что все то, что наружу для нас, все это ложь. Все, что вы видите популярность, все это, все очень популярные люди, которым легко можно через средства массовой информации получить доступ. Вы все видите, это просто люди, которые стремятся к славе. Они стремятся к славе, к деньгам. Поэтому это не те личности, с которых надо брать пример в жизни. Вы же видите, все сплетни про них знаете, как они себя ведут и так далее. Тогда какой смысл им подражать? На самом деле чистота, вся благость, она находится внутри. Надо изучать, смотреть где. она находится не слишком наружу, потому что люди, которые обладают чистотой сознания, не очень скромные. Они себя не показывают наружу. Понимаете? В этом заключается знание. Поэтому не так просто найти хорошую, правильную информацию. Все, что лезет в уши, это и не значит, что все это надо слушать, воспринимать. Это признак разумности. Надо узнать источник, откуда информация. Вот дальше вопросы какие? Да? Это так веды говорят. Душа не притягивается к человеку. Это человек притягивается к душе. Душа, она, попадая в семя отца, она, когда происходит зачатие, дает огромную силу для развития плода. Вот все, что вы имеете, вот все, вот температуру тела, способность двигать руками, ногами, мозгами, всю эту энергию мы получаем благодаря желанию души. Душа сама по себе имеет просто желание заниматься деятельностью. Силу же дает сверхдуша. Вся сила находится в сверхдуше. Сверхдуша, то есть Бог, дает силу для всего. Душа просто имеет желание. Это сравнивается с тем, что маленький ребенок, как мы действуем в этом мире. Мы действуем посредством силы Бога, который нас очень сильно любит и дает нам возможность действовать в любом направлении. Поэтому способности человека безграничны. Человек, имея какое-то определенное желание, допустим, он захотел, чтобы из руки пепел шел. Может ему понадобиться на это 3 жизни. Он стремится к этому, и на 3-ю жизнь он так раз ставит руку, и все видят, и оттуда пепел вылетает. Способности человека безграничны, понимаете? Безграничны. Поэтому, потому что они все идут от Бога, а у Бога способности безграничны. Поэтому душа, она имеет очень маленькие размеры, но огромную силу, потому что она связана с Богом, она имеет божественную природу. Кроме того, существует еще тонкое тело, которое имеет размеры того тела, которое мы приобретаем потом при жизни. Душа питает силой тоже это тонкое тело, посредством связи с Богом. Это сравнивается с тем, что маленький мальчик, он, допустим, захотел поднять штангу. Он подошел к большой штанге, и папа из любви к нему подошел сзади и взялся вместе с ним. Маленький мальчик взял и начал поднимать штангу. А папа в это время сзади вместе с ним начал поднимать. И маленький мальчик потом обрадовался. И сказал: «О, какой я сильный!» И папа потом, когда он захотел опустить, он вместе с ним начал опускать. Так действует материальная энергия. То есть Бог нам дает силы на все, что мы хотим. Нет проблем. Вопрос только во времени. Допустим, некоторые хотят совокупляться по 150 раз в сутки. Нет проблем. Ему надо просто подождать немножко. В следующей жизни он рождается голубем, и голубь на это способен. Человек нет. Все зависит от желаний. Надо немножко подождать. То есть все сразу не осуществлять, потому что надо выполнить наши прежние желания. Понимаете? Просто не надо суетиться. Например, мы у Бога попросили: хочу быть человеком, хочу жить в Омске, хочу то, хочу все. Хорошо, нет проблем, получи. Потом: нет, хочу жить в Нью-Йорке, хочу иметь морду кирпичом, там и так далее. Нет проблем, в следующей жизни получишь. Сильное желание определяет то, кем человек рождается в следующей жизни. Дух – это сама душа. Дух означает сознание. Это означает сознание. Дух – это сознание души, сила души. Сознание – это есть дух. Душа бесконечно мала, размеры с атом, но она сияет, как солнце. Она обладает огромной силой. Мы не можем представить этих вещей. Нам очень трудно это понять. Так как душа очень маленькая, человек может занимать, живое существо может принимать любое тело, начиная от вируса и кончая человеческим телом, и кончая, там, я не знаю кем, бронтозавром. Душа одна и та же. Просто есть люди, которые находятся в невежестве, живые существа, а есть которые в благости. Если человек находится в невежестве в результате того, что он неправильно закончил свою жизнь, то есть он совершил самоубийство, ему надо некоторое время, по закону он должен оставаться на этой... Вы можете в любой момент самоубийство сделать, нет проблем. Это закон свободы выбора. Но уйти с земли вы не можете в любой момент. Время ухода с земли определено. Человек имеет уйти с земли, это значит оставить эту, здесь это тело, как бы оставить полностью эту жизнь. Человек остается на земле, в тонком теле, до тех пор, пока не придет время ему уйти из этого состояния. И он испытывает страдания, потому что для деятельности нужно грубое тело. Есть склонность, то есть состояние, пока душа осознает себя, когда наступает смерть, как бы сначала в тонком теле идет осознание, потом наступает такое как бы засыпание, потом человек как бы входит в новое тело, и через 7 месяцев он уже какое-то пробуждение сознания наступает. Человек же, который вот таким образом сам себя убил, он не может успокоиться, у него еще есть деятельность в этом теле. Остается деятельность, а делать он ее не может, потому что нет грубого тела. И он начинает пытаться пользоваться чужим телом. Он влазит в него, пытается насильно использовать чужое тело. Поэтому, и он как, когда он влазит, он начинает заниматься своей деятельностью. Какая это деятельность? Делать деятельность в невежестве. То есть он в тонкое тело ума входит, во время сна человек не защищен. Если он, человек имеет состояние в невежестве в это время, он обожрался на ночь, допустим. Когда он обожрался, у него в организм вошел в состояние невежества, и сразу налетели ребята пользоваться умом. И начинают кошмарные сны сниться. Человек думает, что такое, куда я там, за мной гонятся. То есть это этим личностям в тонком теле, им надо как-то отработать свою, ну как-то жить, понимаете, эмоции свои отработать. И они, попадая в тонкое тело ваше, они начинают жить своей жизнью на тонком плане. Начинают гоняться за кем-то, убивать там и так далее. Развратом заниматься, еще что-то. А вы этот телевизор смотрите весь. И испытывать, а? Очень просто. А, такой вот, которая вошла в тебя, да? Есть способы помочь. Для этого надо, существует, то есть на самом деле человек может по милости Бога оставить вот это состояние. То есть он может, он по своей воле никогда не сможет оставить это состояние, но человек по милости Бога может оставить это состояние в тонком теле и получить новое рождение. В этом случае мы должны совершить такой поступок. То есть есть определенные типы действий, которые описаны в ведах, которые лишают человеку, дают человеку возможность избавиться от этого. Если это в том случае, если вы сильно связаны с этим человеком, если это ваш родственник, особенно если вы в мужском теле. То есть сына вообще называют путра. Путра – это тот, кто дает освобождение от ада, из ада, свободу из ада. Если человек мужчина, то он что может сделать? Ну, женщина тоже может помочь, но способности к этому у ней меньше, способности меньше. Потому что женщина сама, она не может взять на себя ответственность, если ответственность не берет мужчина, с которым она связана. Ей трудно на себя взять ответственность. Понимаете, полную. Так устроила природа. Поэтому, если люди берут ответственность, они решили помочь какому-то родственнику своему. А может женщина как бы захотеть это сделать, если у нее есть муж, и есть какая-то поддержка внутренняя. Неважно, то есть она все равно может это сделать через силу отца. И об этом не надо даже думать, это происходит автоматически. Вот. Что можно сделать? Можно сделать следующее. Надо накупить продуктов, наготовить много пищи. В этом случае, чтобы помочь этому человеку, надо зарядить эту пищу божественной силой. Поэтому надо предложить эту пищу Богу. Как бы вы для Бога готовите, и вы абсолютно уверены, что Бог должен как бы, ну, можно сказать, поесть, а лучше сказать, просто пропитать эту силу. То есть растения все, они тоже живые, они отдают свое тело людям для того, чтобы... Этот механизм работает таким образом. Мы питаемся растениями, они от этого прогрессируют. Они дают нам свою жизненную энергию, мы получаем эту энергию, И в зависимости от того, какие поступки мы совершаем, растение получает то или иное новое тело. То есть растение, если святой человек ест, растение может получить тело человека сразу. Вот таким образом происходит. Поэтому, когда мы берем продукты, мы должны эти продукты наполнить определенной силой. Когда мы из них готовим и предлагаем эти продукты Богу, то есть мысленно думаем, что Бог должен сначала покушать это все. Когда мы так думаем, то так оно и происходит. Именно так оно и происходит. Потом эти продукты надо раздать какую-то часть нищим, раздать нищим людям, которые хотят кушать. Вот. Чем больше вы будете раздавать эти продукты нищим, которые нуждаются в пище, тем меньше греховной силы будет оставаться у этого человека, который испытывает страдания. Это действует как огромная сила. И таким образом можно человека помочь человеку. Я знаю такой случай. Это было в Москве. Ко мне обратились одна семья за помощью. У них дочь попала в аварию, по судьбе ей так было положено. Она погибла во сне. Когда спала, она погибла в машине. В результате она осталась на земле в тонком теле. Когда я увидел фотографии, я увидел, что человек как бы живой, но он находится без тела. То есть он не ушел еще с этой земли, с этого места. Мать беспокоилась, потому что каждый день во сне она видела дочь, которая приходила, говорила, что ей надо помочь. Она чувствует, что ей очень плохо, и не знает, что делать и так далее. И мать была очень образованный человек, она начала искать возможности помочь. И тогда вот мы с ней встретились, я посмотрел на фотографию, увидел все это, рассказал ей сам, она потом убедилась в том, что это так, потому что все совпало, информация о том, что она видит во сне и так далее. И тогда мы начали изучать, как можно помочь этому человеку, и они состоятельные люди, и так они приготовили пищу на 3000 человек. Вот. И эта пища раздавалась в области 3 вокзалов. Когда они это сделали, после этого она пришла, дочь ее, и сказала, что я все у меня хорошо, попрощалась и отправилась в следующее тело. Такой случай. Мы никогда не уходим по своей воле и не приходим по своей воле. Мы рождаемся. Она уже с прошлой жизни получила такую смерть себе. И такое тоже бывает. Несомненно, то есть эта пища сначала предлагалась Богу, потом раздавалась людям. Несомненно. А иначе никакого результата. Вся жизнь идет на уровне ума. Человек, который не подумал о чем-то, результата не будет. Понимаете? Божественная сила, она учитывает наши мысли о том, с каким умонастроением мы что-то делаем. Если человек совершает неумышленное преступление, это значит, что он так не думал. Гораздо меньше он за это отвечает. Если человек совершает умышленное преступление, он отвечает больше. Но отвечать в любом случае придется. Понимаете? Это очень важно понять. Все на уровне ума происходит, вся деятельность наша. Если мы кого-то проклинаем, это значит, что мы будем иметь последствия. Даже просто в уме это сделали, это уже... Но действие, когда человек совершает действие, это действует гораздо сильнее. Человек может в уме также раздавать пищу. Какой-то результат от этого будет. Но если он возьмет, приготовит свои средства, использует, тогда будет больше результат. Но это надо знать, как это делать. Это целая наука. Делать добро очень тяжело, потому что надо знать, что такое добро. Делать зло нетрудно, потому что это происходит естественным образом. Никакого знания к этому не нужно. А? Потому что ложное эго так действует. Когда мы не стремимся к знанию, мы деградируем. Ложное эго нам дает возможность деградировать в этом случае. В целом во Вселенной все деградируют. Вселенная предназначена для того, чтобы все постепенно опускались на низшие планеты. Для чего? Для того, чтобы когда-нибудь это надоело. Когда возникает ощущение, что что-то не то, человек автоматически задумывается, как он живет, зачем он так живет. И в этом случае он начинает прогрессировать, подниматься на высшие планеты или уходит в духовный мир. Если человек не напрягается, то естественным образом он деградирует. Во всех вселенных это такой закон, так происходит. Попробуйте не напрягаться, вам захочется больше есть, больше спать, ничего не делать, вы начнете болеть, страдать и так далее. Если вы не будете напрягаться, вы даже не сможете себя прокормить. Так? Без напряжения не существует прогресса в этой жизни. Такого правила. Оно написано в Ведах. А что это такое? А, фаэтон. Там есть, там про все есть, только названия другие, надо сопоставлять. Я изучаю вот основные планеты, с которыми астрологи работают. Что касается других планет, информация обо всех о них есть. Просто это более такие глубокие вещи, и в целом в жизни они не всегда нужны. Если вы хотите более расширенно, у нас будет еще один семинар по астрологии, очень глубокий. Там можете спрашивать об этом, обо всем. Я это не изучаю. Я изучаю астрологию настолько, насколько она нужна мне для лечения и для лекций. Понимаете? Целенаправленно. Вот то, что касается Меркурия, я очень глубоко проработал эту тему. Что касается его психологии и использования в нашей жизни. Что касается частностей каких-то, я туда не вникаю. Потому что если я буду везде вникать, то мне жизни не хватит. Как Меркурий находится? Да, чаще всего такое положение, оно как бы сжигает силу Меркурия. То есть для того, чтобы человек пользовался своей логикой, ему нужен холод. Огонь, деятельность, она с ним не дает возможности человеку сосредоточиться. Солнце дает силу деятельности, огонь человеку. Если сильно большой огонь внутри, во время рассуждения человек не может сосредоточиться. Но если человек находится в благости, то солнце в благости означает счастье. И как бы близко Меркурий не находился в солнце, если человек испытывает состояние счастья, то он будет все равно обладать хорошей логикой. Если человек находится в невежестве, то он сразу будет испытывать жуткие страдания. Еще очень важно понять, что Меркурий, он связан с гормональными функциями и со многими другими вещами, которые мы будем разбирать на следующей лекции. Это тоже, то есть взаимодействие планет играет роль. Но, когда человек находится в благости, все отрицательные действия планет на него сводятся до минимума. Вот эти все плохие позиции в гороскопе, они становятся минимальными. Поэтому просто по позициям в гороскопе не всегда можно определить о том, какова жизнь у человека. Для этого надо очень глубоко знать гороскоп, в каких гунах находятся планеты и так далее. И надо смотреть духовные планеты больше всего. Юпитер, в каких качествах Меркурий находится, Солнце. Уже поздно. Только одна причина. Человек не помнит, потому что не может вынести этот груз. Когда человек развивает ответственность, эта ответственность достигает такой силы, что человек, по-моему, меня уже никто не слушает. Счастье! Отвечать на вопрос или нет? Когда человек развивает в себе ответственность, он достигает такой силы, что он может нести груз прошлых жизней. Как только он достигает этой силы, сразу прошлые жизни перед ним начинают всплывать, как какой-то предмет в тумане или в темную ночь. То есть он начинает туманно видеть свои прошлые жизни сначала, потом, когда он еще больше ответственности берет для себя в жизни, он еще больше тяжести может взять. Чем больше он ответственности берет, тем больше информации из прошлых жизней получает человек. И, наконец, когда он берет максимальную ответственность, которую только возможно взять в этой вселенной, он начинает помнить все свои прошлые жизни, все свои прошлые поступки. Таким образом происходит. Когда человек живет без ответственной жизни, он не помнит даже, что было вчера. Если его спросить, чем ты занимался вчера утром, он не скажет. Понимаете? Потому что он не может даже понести этого, даже потянуть этого не может. Понимаете? неспособность потянуть, понимаете? Невозможно жить с этой силой. Человек не может жить в несчастье. Человек стремится к счастью, он не может жить в несчастье, он не может нести на себе постоянный груз несчастья, ему хочется забыть. Если человек умирает, близкий человек, человек не знает, что мы имеем духовную природу. Он думает, что этого человека уже нет. И с этим человеком он думает, нельзя сконтактировать, потому что он думает, он, если человек имеет, понимает, что такое духовная природа, он настраивается на этого человека и тут же с ним контактирует. Он может с ним общаться, просто думая о нем, и все. В этом заключается знание. Если человек не имеет этого знания, кто-то умирает, он начинает испытывать жуткие страдания, потому что он думает, что тот погиб, а так как душе не свойственно вот это ощущение смерти, человек испытывает жуткие страдания, и он потом думает, скорее бы мне забыть все это, и забыть не может, и потом в конце концов забывает. Он забывает просто этого человека и все. Он не может о нем вспомнить ничего толком. Как только он вспоминает, он опять испытывает страдания. И опять он говорит, хочу забыть. И он забывает совсем. Человек, который находится в невежестве, он не может вспомнить даже своих близких толком. Он ничего не помнит вообще в своей жизни. Он живет как ежик в тумане. Он ничего не помнит. Нет, все, все, достаточно. Последний вопрос был. Я извиняюсь, что лекции... До скольки лекции делать вы бы хотели? До 8. Давайте до 8 будем. Я буду в 8 останавливаться, независимо ни на что. Да? Продолжайте. Все сели прямо. Я жил. Я жил. Сегодня мы продолжаем говорить о Меркурии. Определенная функция взаимосвязи, как бы, то есть взаимодействие между различными функциями мозга, этим управляет Меркурий. То есть Меркурий управляет связями в организме, взаимодействием, как мы уже об этом говорили. То есть это значит, если у человека плохая сила Меркурия, то у него, очевидно, будут расстройства, дисфункции различных органов в организме. Гормональные функции будут нарушаться. Гормональные функции тоже связаны с управлением организма. Таким образом, если нарушается эта взаимосвязь, то теряется нормальное управление нервной системы. То есть от этого начинает страдать нервная система. И таким образом, когда страдает нервная система, все органы, которые связаны с функциями организма, тоже могут в какой-то степени страдать. Это руки, они управляют деятельностью в организме. А рот, то есть язык, который управляет речью. Речь не бывает без взаимодействия с различными отделами мозга. То есть человек должен ассоциации какие-то строить, чтобы у него работала речь. Также зрение страдает, потому что зрение непосредственно связано с умом. А если в уме взаимодействия нарушены, то, естественно, зрение будет страдать. Оно будет уставать, допустим, человек будет уставать, зрение у него будет. То есть глаза будут уставать. Также в результате расстройства гормональных функций возможны различные такие процессы, как накопление желчи в организме или снижение количества желчи, накопление слизи, неприятный запах изо рта, нарушение огня пищеварения, нарушение потоотделения, нарушение вкуса, дыхательные расстройства и так далее. То есть в целом это все связано с тем, что мы не хотим как бы строить свои отношения с окружающими людьми правильно. То есть это все идет из нарушения взаимодействия между людьми. Это означает, что есть какая-то сила эгоистичности, которая не дает человеку возможности построить свои взаимоотношения. То есть существует микрокосмос и макрокосмос. То есть существует внешняя среда и внутренняя. Внутренняя среда всегда копирует внешнюю. Существуют функции внешней среды, которые похожи на функции внутренней среды. Например, гнев в организме существует как внутри, так и снаружи. Внутренний гнев разрушает печень, наружный гнев пытается разрушить какую-то личность. Процессы этого разрушения протекают одновременно. То есть, чем больше мы пытаемся кого-то разрушить, тем больше страдает печень. Точно так же и взаимоотношения между людьми, они связаны со взаимоотношением между нашими органами в организме. Это все функции ума. Ум управляет взаимоотношениями между органами в организме. Он так настраивает нервную систему. Так делает ум. И когда человек не хочет общаться с окружающими людьми из-за эгоизма, то есть когда ложное эго, разум в невежестве переполняет человека, у него затмевается истинный разум, и он начинает капризничать или злиться, или отгораживаться от других людей, или выяснять с ними отношения, или сплетничать и так далее. То есть много разных вариантов. Когда человек начинает так поступать, он сразу теряет возможность воспринимать правильно силу, идущую от Марса. То есть логическое мышление у него начинает страдать, и он не может получить правильную информацию из разума. Мы уже вспоминаем прошлую лекцию, как разум функционирует, связывается с памятью через Меркурий. Вспоминаем, да? Вот, память — это не просто, когда что-то лежит, как книжки, как мы говорили. Память, ведь она же связана тоже со всеми органами в организме. Каждый организм имеет, каждый орган имеет свою эмоцию. И эмоции эти, они в целом составляют наше настроение. Когда человек замыкается, он не хочет желать всем счастья, он хочет злиться на всех, то у него расстраивается взаимосвязь с окружающими людьми, и таким образом расстраивается возможность использовать Меркурий, который может связывать различные органы и системы между собой. Расстраивается координация в организме внутренней. Это все происходит из-за того, что мы решили, что нам одним лучше. Когда человек думает, что он сам лучше, чем когда много людей, он считает, что ему никто не нужен, в этом случае у него начнут страдать гормональные функции. Итак, бывает так, что человек приобретает нарушение Меркурия в результате жизни. Бывает так, что он уже с рождения в результате прошлых ошибок в прошлой жизни уже имеет нарушение, связанное с Меркурием. И в таком случае, когда нарушения связаны уже с самого рождения, то человек имеет часто недостаточные умственные способности. К такому недостатку прямое отношение имеет упрямство, жестокость, склонность к насилию, жадность, разврат, безверие и лживость. То есть, если человек упрямый, мы уже это обсудили, если человек жестокий, то это означает, что он считает, что его существование намного выше, чем существование других людей. И если они... кто-то, какой-то человек пренебрегает им, то он должен просто его уничтожить. То есть это позиция гуны невежества, и, соответственно, на жестокость всегда приходит жестокость. Это означает, самая большая жестокость при рождении для человека – это получить достаточные умственные способности. Человек, который имеет такое рождение, ему очень трудно жить, потому что он становится на самом низу общества. Понимаете? Ему очень трудно жить, потому что все сильнее его. Потому что основная сила у человека – это сила ума. Физическая сила, она ничего не дает. Когда человек пытается с помощью физической силы что-то доказать кому-то, то он попадает в гуну невежества и испытывает жуткие страдания. Поэтому если человек не имеет достаточной силы ума, то его жизнь, она становится очень тяжелой. Ему очень трудно что-либо добиться в этой жизни. Поэтому Жестокость это непосредственная вещь, которая может быть связана с изменением влияния Меркурия на наш организм. Насилие примерно то же самое. Вызывает слабоумие. Жадность вызывает недостаточные умственные способности у нас на глазах каждую минуту. Вы все видите, что жадный человек, он тупеет. Ему невозможно ничего доказать. Попробуйте, если человеку что-то захотелось, попробуйте ему доказать, что это не надо иметь. Даже самый разумный человек, даже самый умный, у которого 7 пядей во лбу, он все равно будет настаивать на своем, хотя мысль может быть, показаться абсолютно глупой. Вы все знаете такие примеры. Ложное эго так действует. Чувства связываются со внешними объектами, и невозможно ничего сделать. Происходит уже, человек входит в ужасное состояние абсолютного упрямства. Особенно это возникает в тех сферах деятельности, которые являются максимально опасными для нас. Какие сферы деятельности являются максимально опасными? Кто знает? Начальство? Нет, вы все неправильно говорите. Нет. Я имею в виду сферы нашей жизни, а не сферы деятельности в целом. Какие сферы деятельности нашей, в нашей жизни наиболее опасны? Вы, если хорошо лекции прошлые знаете, то вы очень без труда это определите. Самое опасное то, что связано с нашими самыми сильными привязанностями в жизни. Например, если человек связан, больше всего любит свою дочь там или сына, или у него очень тесные отношения с мужем или с женой, то есть семейные отношения, само собой, это очень тесные отношения. С детьми тоже. Человек может быть привязан к своей работе очень сильно. То есть, когда чувства привязываются к какому-то объекту, сразу автоматически эта сфера становится в жизни самой опасной. Это означает, что человек будет испытывать максимальные страдания в результате изменения каких-то изменений именно в этой сфере. Именно здесь проявляются способности Меркурия уйти от страданий. Если человек обладает хорошей силой Меркурия, то он сможет с помощью логики, доказательств, построений связи с разумом, когда память связывается с разумом, человек объясняет себе, что совершенно неразумно так поступать, как я сейчас поступаю. Это в том случае, если разум еще не подвержен влиянию ложного эго. Если же человек впал в упрямство сразу и никого не хочет слушать, то тогда ему ничего не поможет. И чаще всего такие вот состояния упрямства и так далее, они возникают в результате чрезмерного погружения в желание наслаждаться тем, кто рядом с тобой находится. Надо каждому человеку усвоить, что близкие люди предназначены не для того, чтобы ими наслаждаться, а для того, чтобы выполнять перед ними свои обязанности, которые мы накопили перед ними из прошлых жизней. Если человек выполнит все свои обязанности перед своими близкими, то, очевидно, он уже поднимается на более высшие планеты. А если он при этом еще служит Богу, то может он отправиться в духовный мир. Если же человек не выполняет свои обязанности перед близкими, то ему придется опять рождаться и выполнять свои обязанности. Пока человек не выполнит свои обязанности, он будет продолжать рождаться. До тех пор, пока не выполнит. А если человек постоянно обижается, он становится все больше и больше должен. Человек живет с родственниками и думает, что из-за влияния ложного эго человек думает, что это родственники ему должны. И он постоянно на них обижается, злится и что-то от них требует. Но на самом деле семейная жизнь означает, что мы должны тому человеку, который рядом с нами. У нас есть долг. Что касается его, то это его личное дело. Сегодня мы живем с этим человеком, в следующей жизни с другим. Если мы будем сейчас думать о том, кто нам должен, то надо придется сразу рождаться с 5 мужьями. Понимаете, что не рекомендуется? Потому что придется сразу свой долг выполнять перед 5 человеками. Что очень тяжело. Поэтому человек должен настроиться всеми силами выполнять свой долг. Так? Если он так делает, то привязанность ему не мешает. То есть, если он выполняет свой долг, значит, он чувствует себя хорошо, спокойно перед своими родственниками. Но если человек настроен эгоистично, и он хочет, чтобы все ему перед ним как бы выполняли свои обязанности, если они его не любят, плохо к нему относятся, он очень нервничает, злится, требует себе хорошего отношения и впадает в состояние жуткого эгоизма. В этом случае разум очень сильно одеревенеет. Сознание такого человека тупеет, он не может логически размышлять. Он находится под влиянием просто обиды и все. И обида движет всеми его доводами. Это называется состояние эгоизма. То есть ложное эго завладевает разумом, и такой человек естественным образом не сможет иметь нормальный контакт с Меркурием. Меркурий означает логическая цепь в нашем сознании. Такой логической цепочки у нее не будет. Она всегда будет зацикливаться только в одно место – его ложное эго. Как куда бы ни обращал свое внимание человек, все время его внимание будет возвращаться к одной проблеме, которую он хочет решить. А проблема это решение проблемы находится в руках у другого человека. Понимаете? Потому что все, что связано с ложным эгом, означает рабство. Это значит проблему, когда человек находится под влиянием ложного эго, то он становится рабом тех людей, с которыми он живет. Потому что только они могут решить его проблему. Если они будут его ублажать, тогда он будет спокойно себя хорошо чувствовать. Если они не будут его ублажать, значит, он будет себя плохо чувствовать. Так? Поэтому человек, который находится в рабстве, он уже не может размышлять. Он просто, вся его психика зависит от другого человека. Так? Вот это как раз и ведет к заболеваниям, связанным с Меркурием, то есть с нашими способностями к размышлению. Надо освободиться от эгоизма, чтобы можно было размышлять. Таким образом, человек, у которого недостаточно силы, воздействие на него положительной энергии от Меркурия, он будет иметь весьма скромные способности к общению. Что значит способности к общению? Способности к общению складываются из многих факторов. Но самый главный фактор – это добросердечие. Когда у человека доброе сердце означает, что от человека не идет плохой силы. Доброе сердце означает, что от человека исходит хорошая сила. Когда человек один смотрит на другого, то у того, на кого смотрит, автоматически вспыхивает реакция на этого человека, согласно грязи нашего сердца. Если у нас много грехов, то этот человек автоматически, подсознательно начинает напрягаться, и уже склонность есть к плохому общению. Есть люди, которые вообще не имеют никакой возможности нормально общаться в этой жизни. У них столько грязи в сердце, что им кажется, что все на них смотрят волками. Потому что они из своего сердца дают удар по человеку. И человек напрягается очень сильно. Это напряжение видно, и человек чувствует, что очень тяжело общаться с такой личностью. Поэтому, естественно, что в этом случае общение может вызвать очень большие проблемы. И человек замыкается, ему уже трудно просто даже подумать о том, что можно общаться с кем-то. Поэтому человек должен всеми своими силами предотвратить в себе склонность к греху, к каким-то нарушениям правил жизни. Знаете, что есть правила жизни, которые написаны не государством, которые просто существуют независимо от нашего сознания? Да? Можно прочитать в Библии 10 заповедей, да? Можно прочитать. И 10 заповедей это не означает политика, которая строится вокруг этого. Если говорится «не убий», это означает «не убий». Кто как размышляет, что такое «не убий», это не имеет никакого значения. Само понятие «не убий», оно вполне конкретное. Так? Это значит, не надо убивать животных и людей, насекомых. И так далее. Так? Это вполне конкретная вещь, можно здесь сколько угодно размышлять. Так? Но вещь вполне конкретная. Вы согласны со мной? Точно так же, возлюби ближнего, это означает, не сплетничай, не занимайся политикой, не осуждай. Так? Можно рассуждать сколько угодно, говорить, этот ближний, этот не ближний. Но Иисус Христос говорит, что все ближние. Так? Другой веры тоже ближний. Можно говорить, я сплетничаю, я не сплетничаю о нем, а самому сплетничать. Так? Некоторые на уловки всякие идут, они говорят, я обвиняю в нем грех, а его люблю. А как можно разделить? Допустим, кто-то мне скажет, допустим, я обвиняю твой язык и его отрежу, а тебя я люблю. Я как-то, я не знаю, для меня это сложно. Любить человека можно целого или не любить его. Если человек обладает духовной природой, это означает, что он просто любит человека и все. Даже если тот греховный, он понимает, почему человек греховный, от недостатка знания. И он просто жалеет. Просто разные проявления любви. Если человек не хватает знания, то мудрецу его просто жалко. Он испытывает сострадание. А если человек имеет достаточно знания, то когда человек любит, то он испытывает счастье. Так? Если человек ненавидит Бога, как его можно любить? Подальше от него. То есть можно считать его как бы хорошим, но постараться поменьше с ним иметь дело. Потому что он опасен, он может что-то применить, какую-то силу. Понимаете? Ненависть – это серьезная вещь. Поэтому человек, понимая эти правила, он имеет нормальное поведение, и он не будет накапливать себе в сердце грязь, и в результате в следующей жизни у него будет мягкое сердце, и у него будет хорошая способность к общению. Вы знаете, самое главное проявление греховности, что такое? В чем заключается вот самый главный показатель греховности у человека? Ну как это определить? Как определить, насколько греховен человек? Нет. Не поведение. Ну давайте, думайте. Мысли, давайте мысли определять. Поступки нет. А? Не обязательно. Какие варианты? Нет. Нет. Ну вы все правильно говорите. То есть это все как бы варианты. Я сейчас вам предлагаю другой тест, очень простой. Определить греховность человека можно по мягкости его речи. Чем более грубая речь, тем более греховный человек. Потому что речь напрямую связана с сердцем. Это в санскрите этот термин называется дурукти. Видите слово? Такое очень похоже на русское. Дурукти означает злая речь. Дурукти это сила, которая неминуемо человека ведет в ад. Это прямой показатель того, что он будет деградировать. Если у человека злая речь, это прямой показатель того, что он будет деградировать. Никакой способности прогрессировать нет. Как определить, злая речь или нет? Если речь не ласкает слух, значит она злая. Если человек говорит, и слушая его, человек испытывает страдания, это значит, что у человека грязное сердце. Это не значит, что такого человека надо что-то с ним делать. Просто это как бы критерий. Это единственный критерий, который работает безотказно всегда. Понимаете? Злая речь это не означает, что она грубая. Это означает, что она неприятная. Бывает очень такая лестная речь, но она неприятная. Хитрость тоже грубость, только другого типа. Бывает оружие явное, бывает огонь явный, это как костер, а бывает огонь тайный, это яд. Вот яд, он берется из хитрости, из качества хитрости и ненависти. А явный огонь бывает, берется из поступков. То есть человек может поджечь дом, допустим, да? или подмешать яда. Вот. То есть существует сила действия и существует сила мысли. Сила мысли опаснее всегда. Поэтому не все, кто говорят, то есть просто грубость не означает, это тоже показатель, правильно, грубость это показатель, но еще хитрость голоса, хитрость речи, отсутствие правдивости в речи говорит о том, что греховен человек. Нет правдивости, понимаете? Неправдивый человек, он туманит мозги. Когда его слушаешь, ничего не понимаешь. О чем он говорит? И он все время аргументы строит в своей речи. То есть туман, туманность речи означает греховность. Также в результате того, что человек не хотел использовать правильно свой Меркурий в жизни, у него возникает скованность речи, затрудненность речи. То есть он может начать заикаться, или он испытывает трудности в общении, в разговоре. Это происходит в результате зажатости, то же самое замкнутости, отсутствие желания к общению, а общение. Ну, желание общения означает прежде всего желание помочь людям. Какой смысл просто болтать? Понимаете? Желание помочь другому человеку рождает способность ему объяснить. Потому что как пока человек не хочет помочь, ему незачем объяснять. Объяснение – это единственный способ помочь, потому что единственный способ решить проблему – это знание. Некоторые люди пытаются помочь какими-то действиями. Это все не имеет никакого смысла. Есть только один способ действовать – это просто коснуться человека. Если у тебя достаточно счастья внутри, ты можешь просто коснуться человека, даже руки его, допустим, и человек обретет спокойствие. А если у тебя недостаточно счастья внутри – значит, ты все равно ему не поможешь. Хоть что-то делай. Поэтому самый хороший способ помочь другому человеку – это обрести внутреннее спокойствие, что достигается путем внутреннего знания. Отсюда вывод ведических писаний. Чтобы помочь другому человеку, человек должен серьезно заниматься самосовершенствованием. Основная направленность деятельности идет внутрь. Поэтому воистину прав тот, кто живет внутренней жизнью. Это означает, что он все проблемы направляет внутрь и счастье тоже изнутри не выпускает. Он не пытается говорить, что он счастливый, не показывает это никому, не демонстрирует. Счастье находится внутри такого человека. И кому надо, тот его без труда может получить. Так? И такой человек... Он помогает тому, кто просит помощи. Кто же не просит помощи, он своим примером пытается показать, как надо правильно поступать. В этом случае человек лишается всякой возможности иметь какие-то проблемы в общении. Чувство собственного достоинства – это что такое? Это когда человек очень тактичен, не навязывает себя другим людям. Это означает чувство собственного достоинства. Потому что он знает, что не существует в споре истины не рождается. Это все качество Меркурия, понимаете? Я вам описываю, для чего, что такое общение, как строится общение. Общение – это желание помочь. То есть основная сила логики и также основная сила взаимоотношения внутри нашего организма между различными органами, там дисфункции всякие возникают. Это возникает в результате от того, что мы не хотим никому помогать. От того, что у нас нет желания сделать что-то для другого человека. Понимаете? Нет желания помочь. Помочь можно только объяснив. Это единственный способ помочь. Второй способ временный помочь, это когда человек просто дает свою собственность какую-то. Хлеб там или еще что-то. Покушать дает. Или деньги. Но это временный способ помочь. Но реально человек может помочь только объяснив другому человеку. Поэтому тот, кто не хочет объяснять, это значит, что он самый большой скупец. Но человек может объяснять только в том случае, если его слушают. Если же его не слушают, он должен действовать правильно, показав другому человеку, как надо жить своим примером. Поэтому родители, которые пытаются заставить своих детей слушать, они занимаются издевательством. Надо просто показать своим примером, как правильно. Тогда ребенок сам будет склонен слушать. возникает ослабление памяти, слабая память в результате плохой работы Меркурия. Мы это подробно разбирали с вами на прошлой лекции. Еще раз напоминаю, что память сама при этом, количество накопленной информации не страдает. Страдает способность ее извлечь. Потому что человек не способен справиться с этой информацией психически. Он испытывает жуткие страдания, когда эта информация находится у него в голове в таком количестве. Поэтому человек, который живет в невежестве, у него очень скудный запас данных в голове. Он ничего в своей жизни толком не может вспомнить. Он живет как в полусне. У него очень, очень скудный запас сил, способных вытащить какую-то информацию. Понимаете? Так как ему нечем пользоваться, то он живет той силой, той информацией, которую он получает сию минуту. Например, кто-то объявляет: «Строим коммунизм». Такой человек сразу начинает строить коммунизм. В этом заключается его философия. Сразу. Философия тут же поменялась. Ему потом говорят: «Все, закончили строить коммунизм, теперь перестроим коммунизм». Он сразу начинает перестраивать его. Затем ему говорят: «Все, перестраивать закончили, теперь будет демократия». Он становится демократом. Потом ему говорят: «Демократия закончилась, опять коммунизм». Он становится опять коммунистом. Потом ему говорят: «Все на войну с Деникиным». Он идет на войну с Деникиным. То есть его философия меняется моментально. Потому это связано с тем, что нет достаточно силы трезво оценить ситуацию. Что это все внешняя жизнь, понимаете? Внешняя жизнь означает, что в мире будут существовать разные варианты ситуаций. Сейчас, допустим, очень тяжелая ситуация в мире. Вот. Когда-то может быть очень легкой, но это все внешние вещи, понимаете? Они не имеют значения, ничего общего с внутренним миром человека. Внутренний мир человека означает, что человек может быть счастливым, если он просто не будет себя отождествлять с уютом, покоем, тишиной и сытостью. Если он не будет думать, что это самое главное в его жизни, а самое главное — это цель жизни, желать всем счастья, жить для самоосознания. Когда человек ценности в себе меняет, то он понимает, что все равно же никуда не денешься. Если надо, придет время голодать. Буду голодать. Придет время, будет война. Придет время, будет победа. Но все это не связано лично со мной. У меня есть внутренняя жизнь, в которой есть своя война. Со своими грехами. Когда человек так настроен, он становится счастливым. Так? Когда человек думает о внешних вещах и беспокоится сильно об этом, этот человек, такого человека называют материалистом. То есть тот, кто связан с материей. Он привязан к материи, и он ничего не может с этим сделать. Материи стало плохо, ему тоже стало плохо. Понимаете? В этом заключается проблема. Отсюда слабая память. Неспособность сделать вычисления. Вы знаете, от чего идет. От того, что нечем вычислять. Незрелость, ребячивость и глупость. Ребячливость и глупость. Что такое зрелость? Зрелость — это значит разумность. Если человек не может вытащить силы, не может воспользоваться силой своего разума, это значит незрелость. Допустим, у человека большие потенции, но Меркурий не работает. Он, в принципе, понимает, как надо жить, но не может никому это объяснить. То есть, про такого человека говорят, что он еще не дозрел. Он может не дозреть до самой старости. Человек понимает, он живет правильно, он знает, у него хороший разум, он знает, как правильно жить, но объяснить никому не может. А вот когда наступает глупость, это совсем другое дело, это отсутствие разума. При этом Меркурий у человека может быть силен. И в зависимости от той сферы, в которой Меркурий силен, он действует согласно этой сфере. Ну, например, допустим, у меня Меркурия хватило на то, чтобы стать комментатором в каком-то радио дешевой информации. Я могу очень, очень профессионально болтать часами о всяких глупостях. Правильно? Это все посвящаются. Какой профессионал в речи? Как он строит предложение? Как она у него плавно повышается, как она у него плавно понижается? Как он может вставлять обороты? Как, когда звонят с такое радио, как он ловко издевается над всеми, кто звонит? Вот. Какой он, как он себя, как он держится во время своего интервью? Как он способен удивить людей всякими глупостями? И как из него мягко и нежно вытекают анекдоты? Это один вариант, когда Меркурий когда Меркурию нечем пользоваться. То есть он берет факты, изучает их, пользуется ими, но с разумом эти факты не связаны. Цель жизни здесь не имеет никакого места. Имеет место просто какая-то деятельность Меркурия, которая не ведет никакому результату. Вот у такого человека день заканчивается, его единственный результат. Хорошо я болтал или нет? А о чем уже не имеет значения? Понимаете? Отсюда возникает глупость. Если человек хочет таким образом пользоваться своим Меркурием, то в следующей жизни уже Меркурий вряд ли сможет так работать. Потому что если разум не культивируется у человека, то ему даже не хватает разума, чтобы красиво болтать. Наступает даже такой момент. Очень тяжело. Возникает недостаток самоконтроля. Следующий фактор, когда Меркурий слабый. Недостаток самоконтроля означает, что человек не может пользоваться своей памятью. Мы уже об этом говорили. Самоконтроль – это когда сильный разум способен вспомнить ситуацию, которая мешает, противодействует, нейтрализует ту силу, которая нам пришла по карме, по судьбе. И это может сила плохая прийти каждую минуту. Например, мы сейчас с лекции пойдем, и возникнет какая-то сложная ситуация. Человек, у которого есть самоконтроль, он вспомнит, как правильно действовать, и у него сразу... Это так как разум сильный и практический, это воспоминание сразу вызовет мгновенно у человека внутри такую силу, которая заставит его успокоиться. Это происходит в результате осознания ситуации. Некоторые пытаются успокоиться с помощью различных методов. Кто-то пытается задерживать дыхание. Кто-то пытается просто метаться своим умом куда-то. Кто-то пытается просто убежать, вырваться. Но воистину от себя не убежишь. Единственный способ успокоиться – это воспользоваться своим разумом. Для этого надо вспомнить, как себя надо вести в этой ситуации. Разум человека, который изучает, он 100% изучил ситуацию, когда, допустим, кто-то пристает, там бандиты какие-то. Как надо себя вести в этой ситуации? Человек вспоминает. Прежде всего, надо понять, что если по судьбе что-то положено отдать, надо отдать. Так? Потому что человек всегда выбирает, или он отдает жизнь, или он отдает имущество. Выбор такой у нас есть, нет проблем. Можно отдать жизнь. Поэтому человек, так как он не привязан, такой человек сразу отвязывается в уме, сразу мгновенно от своих вещей. Он говорит, так, у меня $1000 в кармане. Или у некоторых эквивалент 100 рублей, для некоторых как $1000. Люди всякого достатка есть. И такой человек думает, мои 5 копеек? Ни за что. Лучше умру. Вот, он начинает сопротивляться. Или, допустим, первое, второе, надо начать желать счастья этим людям. Третье, если они ведут себя как начальники, то есть они командуют тобой, надо подчиниться. Надо сказать, хорошо, я в твоей власти, все, я тебя уважаю, ценю. Вот, что я должен отдать, сколько... Какой? Есть второй вариант. Взорваться внутри себя. Меня попросили на вопрос отвечать. Взорваться внутри себя и надавать по шее. Дать сдачи. Да? Угу. Все зависит от того, в какой вы ситуации находитесь. Понимаете? Если вы можете убежать, можно убежать. Но если вы не можете убежать, какие варианты у вас есть? Конечно. Нет, вы можете, в принципе, отдать свою жизнь, нет проблем. Если вам она не дороже, если вам честь дороже, вы можете умереть. Попадете на райские планеты сразу. Что же касается человека, который дает сдачи, он должен знать свою природу. Дать сдачи может только тот, у кого природа защитника. А если человек имеет природу торговца, или просто рабочего, или ученого, такой человек не может дать сдачи. Человек должен знать свою природу. Если у человека природа погибнуть в сражении, он будет это делать с улыбкой на лице. Такие люди обычно, они ценят победу выше своей жизни. Это критерий такого человека. То есть он, если увидит, что другой несправедливо себя ведет, он выхватит свой кулак из кармана, или что-то, если у него что-то будет еще, и он будет сражаться. Вот. Второй вариант, если он пьяный, тоже он так же сделает. Вот. Но в целом, запомните, что для большинства людей это не выход из положения. Потому что потом вы будете проклинать то, что вы совершили. Большинство людей, это женщины, например, дети, или люди, которые, ну, которые не склонны к тому, чтобы совершать насилие. Такие люди должны просто действовать таким образом, как я объяснил. Это означает, что человек не привязан к собственности. Единственное, что он, если он себя очень деликатно ведет и уважительно, очень смиренно, даже если в этом случае ему суждено получить, так сказать, удары по голове или его будут бить, это значит, что это неминуемо. В этом случае вы, по крайней мере, себя обвинять потом не будете. Понимаете? Если же вы сразу будете себя вести нахально, злиться на этого человека, то он может просто прибить и все. И в этом случае вы умрете в состоянии неудовлетворения. Оставите тело в состоянии неудовлетворения, что очень неблагоприятно. Человек должен оставлять тело в состоянии счастья. Должен думать о Боге в это время. Поэтому судьба, она как делает? За наши прошлые поступки мы получаем такую возможность, имеем такую возможность получить насилие над собой. В жизни такая предоставляется возможность. И человек должен вести себя очень достойно в этом случае. Это значит, что он должен быть готов ко всему. Вот это и называется ребячеством, незрелостью, когда человек не понимает, что в этой жизни бывает насилие. Насилие означает, что надо подчиниться. Так? Нет? А какие варианты еще? Кто считает, что не надо подчиниться? Поднимите руку. Женщины не должны поднимать руку. Это означает правило плохого тона. Или это жена защитника, значит. То есть жена защитника, что она должна сделать? Она не для нее неподчинение означает оставить жизнь. Она должна тут же оставить свою жизнь. Знак протеста. Если, что касается мужа, то здесь однозначно решение такое. Жена не должна считать своего мужа врагом. Это очень большой грех. Жена получает пьяного мужа из-за того, что в прошлой жизни сама была пьяной. Вот. Поэтому нет никакой причины на него обижаться. Потому что все происходит не случайно. А? Пристает жене. Она мужу не отвечает. Если жена пьет, такой человек может просто расстаться с ней. Сказать, если ты хочешь так жить, то живи одна. А жена, жена, муж берет за нее ответственность. Жена не может так сделать, потому что она отвечает за детей, которых она растит. Вот. Она отвечает за свою собственную жизнь. В принципе, если человек ведет совсем себя плохо, то можно взять на себе силы и уйти от этого человека. Но выяснять с ним отношения нельзя. Это неправильно. Если тебе не нравится этот человек, тогда просто уйди от него. Если нравится, тогда надо, значит, выполнять свой долг перед ним. Потому что муж берет карму своей жены на себя. Он отвечает за нее. Для женщины свобода выбора – это свобода выбора, кому подчиниться, какому мужчине, этому или тому. Если женщина никому не хочет подчиниться, это значит, что она имеет демоническую кровь. То есть существует два типа крови у человека. Это божественная сила внутри и демоническая. Божественная сила означает, что женщина склонна подчиняться, а мужчина склонен брать ответственность и быть достойным, вести себя достойно. Женщина, которая имеет демоническую кровь, она не склонна подчиняться, а мужчина так, с такой кровью не склонен отвечать. Такие люди так и встречаются. То есть женщина, которая не склонна подчиняться, находит себе мужа по закону судьбы, который не склонен за нее отвечать. А мужчина, который склонен отвечать за судьбу своей жены, он находит себе женщину, которая склонна подчиняться. Если человек хочет исправить эту ситуацию, которая сложилась в его жизни, он должен начать подчиняться, и тогда человек будет отвечать. А мужчина, если хочет исправить ситуацию, он должен начать взять ответственность за свою жену, и тогда она начнет подчиняться. Так это действует. Других вариантов нету. С помощью мордобоя это не решишь. И в чем она заключается? Да, то есть сила разума означает, что вы знаете законы, как они действуют. То есть сила разума – это то, что мы, о чем мы говорили. Это означает, как надо поступать, сила разума. Поэтому, естественно, для того, чтобы применить силу разума, надо сначала полюбить человека, с которым ты строишь отношения, желать ему счастья. Потом только можно воспользоваться разумом. Потому что если ты не любишь человека, то ложное эго не дает тебе возможности. Если ты не любишь человека, мгновенно начинает вступать в силу действия ложного эго. Ложное эго между двумя людьми начинает воздействовать на наше сознание, мы начинаем упрямиться, злиться и пытаться с помощью логики и разума доказать другому человеку что-то. Это позиция того, кто не понимает, как это действует. Если ты хочешь что-то кому-то доказать, это означает, что ты должен любить этого человека. Если ты не хочешь его любить, значит доказывать бесполезно. Это не действует. Он просто находится в позиции эгоизма, а человек, который находится в позиции эгоизма, никогда не слушает. Он просто сопротивляется всегда и все. Поэтому нет никакого смысла доказывать с позиции эгоизма. Надо просто попытаться полюбить человека. Поэтому единственный способ, когда кто-то плохой к вам приходит, надо попытаться относиться к нему хорошо и понять, что это пришла вам к вам в ваш дом сама судьба. Не хочется в это верить. Не хочется. Эх. Хочется по-другому. Будут проблемы с Меркурием. И тогда возникает очень напряженный темперамент. Это следующий недостаток, связанный с Меркурием. Что такое очень напряженный темперамент? Человек не верит в счастье. Он не верит, что все может решиться хорошо. Он верит во что? Он верит только в то, что бывает плохо. Поэтому единственный способ такого человека – это самооборона. То же самое мы можем сказать, допустим, то же самое испытывает животное. Я имел удивительные минуты, когда я изучал обезьян, то есть в Индии очень много обезьян, и они везде. Там, где я живу, там очень много обезьян. Если ты повстречаешь на дороге обезьяну, то она может на тебя напасть или просто пройти мимо, что-то украсть у тебя и так далее. Они ведут себя как дети, неразумные люди. Как большие дети ведут себя. И если ты улыбаешься обезьяне, она очень злится. Значит, это считает высочайшим оскорблением. Если ты даже с добротой, даже если ты улыбаешься ей, то она очень злится. Потому что для человека, который находится в состоянии напряжения, точно так же, как и для животного, для него не существует разницы между добротой, идущей от тебя, и злом. Просто сила, направленная на тебя, означает защиту. Человек, который улыбается тебе, человек, который напряжен, он воспринимает этого человека как врага. Он думает, ох, что-то он улыбится. Вот. Вот, точно так же и тот, который злится, тоже воспринимается как враг. Поэтому возникает напряженность. Внутренняя напряженность не дает человеку возможность размышлять. Понимаете? Возникают проблемы. Я это не про вас говорю, не думайте так. То есть кто-то всегда задумывается. Я смотрю на зал, люди начинают суроветь. Я никого не имею в виду никогда. Я чаще всего имею в виду самого себя. Я вам всегда про себя рассказываю. Поэтому вы можете так настраиваться. У меня очень много недостатков, в том числе и напряженность и так далее. Много разных вариантов недостатков, поэтому есть о чем поговорить. Вот, поэтому такие вот проблемы возникают с Меркурием в результате. Когда напряженность возникает, очень просто. Надо, для того, чтобы снять напряженность, надо научиться желать другим людям счастья. Это очень простой метод. Это первый вариант. И второй вариант. Есть, существует способ очищения с помощью выполнения своего долга перед людьми. И тогда мы совершаем жертвоприношение. То есть мы пожертвование, мы начинаем жертвовать свою мысль. Мы начинаем желать счастья людям. Второй способ, это способ, который описан в Ведах. Он заключается в том, что человек поливает корни дерева. И тогда все дерево растет. Поливать корни дерева, это значит научиться любить Бога. Когда человек поливает корни, то есть Бог у нас причина всего существования. Вот. Когда человек любит Бога, то автоматически все веточки его отношений с людьми расцветают. Когда человек корни дерева поливает, не надо веточки поливать, достаточно поливать корень. Точно так же человек, который поливает корень, он становится добрый к людям, и у него проходит вот эта сила злой речи, у него проходит сила напряженности по отношению к другим людям. Что все имеет отношение какое-то к Меркурию, то есть к нашей способности размышлять. Дурные привычки возникают, когда слабый Меркурий. Как это происходит? Дурные привычки всегда возникают из-за дурной логики. Дурные привычки всегда возникают из-за дурного разума. Когда человек... И это все происходит в результате незнания законов. Например, достаточно человеку один раз обмануть. Что происходит? Меняется все его мировоззрение. Как происходит это? Очень просто. У нас здесь внутри существует такая сила, которая называется сверхдуша. Сверхдуша отвечает за честность человека. То есть, когда человек обманывает, он имеет дело сразу со сверхдушой. Сверхдуша ему говорит, ты обманул. Он говорит, ты обманул. И у человека два варианта поступить. Первый вариант. Он говорит, да, я виноват и хочу исправить ситуацию. Он начинает извиняться, говорит, я обманул. Первый вариант. Второй вариант. Когда человек обманул, он, если он не хочет исправлять ситуацию, он начинает строить новую философию у себя в голове. Новая философия означает, что он начинает оправдывать, почему он обманул. Он говорит, на самом деле я обманул потому, что это жизненно необходимо. Это связано с тем, что я вот на самом деле должен вот это делать, а этот человек этого не понимает. Поэтому я его обманул. Или это я обманул потому, что если я скажу правду, то в этом случае все пострадают. Поэтому я обманул. То есть много различных цепочек логических у того, кто хочет обмануть. Но когда человек обманывает, у него теряется способность воспринимать свой разум. Потому что разум означает трезвость. Человек, который обманывает, он уже не может быть трезвым. Потому что трезвость означает... что во всех случаях жизни разум, из разума приходит правильный ответ. Когда человек начинает оправдывать свой поступок, это означает, что он предает свой разум. Он говорит, все, ты мне не нужен, я теперь, мой разум это ложное эго, я теперь буду себя оправдывать во всем. Понимаете? И как определить человека, который пользуется разумом, от того, кто пользуется ложным эго? Когда человек пользуется разумом во время слушания, он слушает и испытывает состояние сосредоточенного внимания. Человек, который пользуется ложным эгом, он не слушает. Он, вернее, тоже делает вид, что слушает, но при этом у него уже открывается рот. Он слушает вот так. Он уже хочет что-то сказать. Это означает, что человек руководствуется ложным эго, а не разумом. Такому человеку надо сразу перестать говорить. Нет никакого смысла. Потому что ни одно слово не проникает внутрь, в сознание. Когда человек, слушая, уже что-то хочет сказать, это значит, что надо закрыть рот и отойти от этого человека. Сказать: извините, меня что-то заклинило. Не могу дальше говорить. Что-то тяжело стало с речью. Вот, поэтому нет никакого смысла. Надо понять, в чем проблема. Проблема заключается в ложном эго. А эта проблема возникает из-за склонности обманывать. Когда человек склонен оправдывать себя, в этом случае он руководствуется ложным эго, и ни о каком разуме не может идти речи. Если человек не пользуется разумом в своей жизни, то он обречен на поражение, потому что он не сможет ориентироваться в жизненных ситуациях. Почему же происходит склонность к обманывать? От чего она возникает? Склонность обманывать возникает из-за отсутствия желания страдать за свои недостатки. Человек должен каждую секунду жизни быть решительно готов пострадать за свои недостатки. Он должен делать это с энтузиазмом. Если я в чем-то не прав, я хочу за это отвечать прямо сейчас. Такой человек должен так говорить самому себе. Если человек имеет такой настрой постоянный, то в результате этого настроя, когда он случайно обманул или у него так получилось в жизни, он тут же эту ситуацию исправляет, потому что ему доставляет удовольствие это делать. Эта способность развивается в результате аскез. Мы говорили о том, что такое аскеза. Аскеза – это когда человек делает, совершает какое-то действие из чувства долга. Действие по самовоспитанию. Считается, что в этот век деградации, в котором мы живем, самая лучшая аскеза – это повторение имени Бога. Это самая лучшая аскеза. То есть бывают какие аскезы? Голодание, издевательство над своим организмом. В ведах написано, что когда человек, совершая аскезу, издевается над своим организмом, это значит, он демон. Это аскеза в невежестве. Если человек голодает с целью получить здоровье, если человек голодает с целью доказать кому-то что-то, это значит, что он обладает демоническими качествами. Эта аскеза, она не приводит ни к чему хорошему. То есть эта аскеза дает человеку только проблемы. Отсюда возникает склонность издеваться над другими людьми. Понимаете? Не понимаете? Грубеет сердце. То есть происходит такая, в такой ситуации человек, то есть аскеза, она должна смягчать сердце. Когда человек повторяет святое имя, то аскеза, это какая аскеза? Связывает его с божественной силой. Понимаете? Если человек совершает аскезу, которая вызывает у него ощущение грубости, то эта аскеза, она делает его грубым, понимаете? Если аскеза вызывает ощущение счастья, то она делает его счастливым, понимаете? То есть аскеза означает какое-то действие, когда человек заставляет себя что-то делать. Поэтому, если человек заставляет себя повторять имя Бога, или он заставляет желать всем другим людям счастья, это означает, что он получает себе, внутрь себя, состояние счастья. Сейчас, к сожалению, очень распространено мнение, что люди должны совершать такого типа аскезы. Подолгу голодать, или пить свою мочу, вот, или издеваться как-то над своим телом. Существуют даже такие методы лечения. Когда человека начинает ломать, он кряхтит по-всякому. Вот, и в этом заключается как бы лечебная сила. Чем больше над ним издевается, тем больше лечебного эффекта. Но на самом деле самый лучший лечебный эффект возникает тогда, когда человек входит в состояние благости. Понимаете? Поэтому дурные привычки преодолеваются с помощью очищения сознания от лжи, о чем мы уже с вами говорили, и очищение сознания от склонности к неправильным аскезам, а правильные аскезы воспитывают в человеке способность срочно исправить свои ошибки. Когда человек совершает аскезы в благости, у него копится сила, и он сам внутри себя хочет срочно исправить свои ошибки. Потому что аскеза означает сила. Понимаете, когда человек совершает аскезу, он получает силу. Сила всегда у человека берется только от аскезы. Больше нет никакого способа получить силу. Если человек валяется в кровати, он теряет силу. Если человек встает утром вовремя, он получает силу. Как можно поднять артериальное давление? Только с помощью поднятия себя с постели. Это тоже в ведах описано. Что человек слабость преодолевает тем, что он вовремя встает с постели. Это аскеза, то есть не хочется вставать. Но таким образом человек преодолевает слабость, так? То есть, когда человек совершает усилия в благости, он получает такой результат. У нас будет для первой группы лекция по аскезам. Если вам интересна эта тема, можно прийти послушать, там будет разбираться эта тема очень подробно. Мы тоже об этом говорили в прошлом году. Эта тема будет через две лекции. Таким образом, дурные привычки, они возникают у человека в результате того, что он склонен оправдывать свои плохие поступки. Из склонности к самообману человек уже не знает, как правильно ему поступать, и в результате у него появляется склонность получать наслаждение не из гуны благости, а из гуны невежества. Ну, например, если человек не может никого любить, то сила любви, она у него становится, как бы, он не испытывает удовлетворения в жизни, потому что эта сила, она у него никак не проявляется в его жизни. То есть человек должен кого-то любить. Он должен как-то задействовать в себе эту силу. Это состояние души наше. То есть качество души, одно из качеств, это желание постоянно кого-то любить. Если человек не может никого любить, это значит, что эта сила, она будет вызывать в нем щемящее чувство, и у него появится потребность как-то восполнить эту силу. Тогда он занимается пьянством или наркоманией. Понимаете? Почему он не может заставить себя любить? Потому что он не совершает аскезы, потому что он не знает, не имеет знания. Да? Знание – это основа понимания вещей. Он не культивирует в себе знания. То есть он как бы не имеет достаточно внутренней силы, чтобы быть счастливым. То есть мы должны все стремиться к знанию поэтому. Таким образом, человек, то есть Меркурий напрямую связан. Меркурий, наша логическая способность, она напрямую связана с тем, и будет иметь человек дурные привычки или нет. Всем эта тема ясна, да? Понятно? То есть если человек не руководствуется разумом в жизни, это значит, что он будет иметь дурные привычки. Возникает зависимость от кого-то, если слабый Меркурий. Что такое зависимость? Это когда человек не способен самостоятельно решать какие-то вопросы. Да? И с чем это связано? Какие варианты? Кто-то решит за него. Так, еще дальше давайте размышлять будем. Ну все, все, она все сказала. Человек не хочет брать ответственность за свою жизнь. Это все бывает из-за эгоистичности. Эгоистичность означает, что человек хочет за свою жизнь ответственность отдать кому-то другому. Он говорит, что ты будешь за меня делать все, а я буду смотреть, да? Или ты виноват в моих проблемах, как чаще всего бывает, да? Когда человек хочет жить не для себя, это рождает у него ответственность сразу за свою жизнь. Это такой тонкий механизм. Значит, то есть я живу не для себя, означает, что мне надо, я должен заботиться, да, о ком-то. Если я забочусь, значит, у меня растет ответственность, так? Так это происходит. Таким образом, человек, у которого слабая сила ответственности внутри, он не способен быть независимым внутренне. Понимаете? То есть в этом случае это все связано тоже с Меркурием, потому что человек, который не имеет способность связать свой разум со своей жизнью, Он не может понять, как ему правильно поступать. Он впадает в состояние зависимости. Безответственность в целом дает человеку неспособность, допустим, содержать себя самого. Или правильно, вот для женщины, например, безответственность означает нежелание выполнять свой долг перед семьей, перед мужем и детьми. Для женщины независимость по отношению к своему мужу – это тоже безответственность. Потому что если женщина ведет себя независимо, это означает, что она не понимает как бы свое положение в семье. То есть для женщины ее положение – это подчиниться мужу, потому что в этом случае она находится под защитой. У женщины очень чувство, очень сильно, женщина очень чувствительна. По отношению к мужчине она в 6 раз чувствительнее. Это означает, что когда она сама себе доверяется сама себе, у нее естественным образом возникает беспокойство. Ей очень трудно преодолеть это беспокойство в жизни. Поэтому женщина должна кого-то слушать в своей жизни. Если она не слушает, не хочет свою жизнь связать с своим мужем и живет с ним вместе, она испытывает постоянное беспокойство. Она думает, что-то мне в жизни не хватает. Она начинает ходить по психотерапевтам, пытается им доверяться и так далее. То есть возникает большая проблема. Но ведь если муж, допустим, не совсем хороший, то это еще не значит, что надо считать себя независимой от него. То есть, допустим, он что-то не понимает, но мужчина означает это сила определенная. Понимаете, если женщина, она просто выполняет свои обязанности перед ним, она уже испытывает состояние покоя. То есть в данном случае Меркурий работает для женщины таким образом, что он ей говорит: ты просто занимайся своими, выполняй свои обязанности, и ты будешь испытывать удовлетворение, несмотря на то, что твой муж, он не совсем, допустим, обладает хорошими качествами. Понимаете? А это для женщины независимость. Потому что в этом случае, если она так не будет делать, то она будет очень сильно зависеть от обстоятельств. Понимаете? Женщина, которая выходит из-под влияния семьи, на нее начинают влиять другие мужчины. На нее начинают влиять какие-то идеи, которые у нее возникают в голове. И она испытывает очень жуткие проблемы в жизни. Так? Это не означает, что женщина должна быть безмозглой, ни о чем не думать, ничего не говорить, просто заработать на мужа. Нет, то есть просто выполнение своих обязанностей в семье. И тогда возникает покой, спокойствие, понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Или сложно понять? А? Выполнение своих обязанностей означает помогать во всем мужу, воспитывать детей, любить их и в целом создавать в семье атмосферу теплоты. Это зависит только от женщины. От мужчины это не зависит. Будет существовать семья или нет, зависит только от женщины. Но это другая тема. Я понимаю, она вас сильно волнует. Медлительность возникает тоже. То есть для женщины зависимость возникает, когда она становится независимой. Поняли, да? Для мужчины зависимость возникает, когда он не хочет брать на себя ответственность. Он становится зависимым от всех. Медлительность возникает в результате того, что человек не способен воспользоваться своим Меркурием. То есть он у него просто находится в слабой позиции. То есть человек не может быстро думать. То есть быстро анализировать ситуацию. Это возникает в результате того, что Меркурий может находиться в благости, в страсти и в невежестве. Когда Меркурий находится в невежестве, то человек не может быстро думать. Понимаете? И быстро делать он тоже не может. В результате этого он все им недовольны. Хотя он не может ничего с этим сделать. Потому что какой есть Меркурий, такой есть. Понимаете? То есть медлительность означает, что человек не может быстро сопоставлять факты и не может себя быстро вдохновить на деятельность. Поэтому это уже как есть, так есть. Здесь ничего не изменишь. Понимаете? Чрезмерная мечтательность возникает от плохого положения Меркурия. Это означает, что у человека нет ответственности за то, о чем он думает. Он начинает фантазировать, различные идеи в голове строить. И он в целом как бы создает свой внутренний мир, в котором он активно живет, но этот мир он никак не влияет на его настоящую жизнь, которая заключается в самосовершенствовании. Если человек живет в каких-то грезах, то у него нет никакой возможности исправить свое положение. То он как бы становится совершенно попадает под полное влияние ситуации. Он не может ничего сделать с собой. Это все идет от безответственности, отсутствия силы разума, чрезмерная мечтательность. Да? Я знал, что сейчас об этом будут спрашивать. Очень хороший вопрос. Деятельность ума – это очень важная тема. Самое важное в этой теме – это то, о чем думает человек. Если человек пытается постичь высшее, то есть он пытается думать о Боге и пытается представить его, понять его, то это не мечтательность, это высшая цель жизни. Мечтательность означает, что человек создает какие-то ситуации в уме для своего чувственного наслаждения. Он пытается, у него разыгрывается кино внутри, где он является главным героем. И в этом кино он находит себе хорошего, любимого человека. К нему приходит богатство, к нему приходит успех. В этом кино все его любят и уважают. И он живет в этом кино всю свою жизнь. Это называется маниловщина. Вы знаете, да? Лежать на постели и видеть, смотреть кино своего ума. Но такой человек деградирует. Он 100% испытывает жуткие страдания потом в своей жизни. Если же человек пытается постичь с помощью силы своего ума труднодостижимый объект, то есть духовную силу другого человека или Бога, он, допустим, пытается понять, что такое сила счастья, и пытается желать всем счастья, или он непосредственно пытается понять, кто такой Бог, в этом случае он не занимается мечтательностью. В этом случае он силу ума направляет на самый нужный объект его жизни. Понимаете? Вот, например, вы будете сейчас всем счастья желать. Насколько вы способны понять, что такое счастье? Настолько вы сможете пожелать всем счастья. Например, кто-то сидит, думает о том, что самое большое счастье – это быть пьяным. И он желает, я желаю всем выпить, я желаю всем выпить. Вот. Кто-то думает, что счастье – это когда есть красивая жена. И он, я желаю всем красивую жену. Вот понимаете, все зависит от того, что вы понимаете под словом «счастье». Человек, который понимает, что такое счастье, что это… Любовь к Богу – это самое большое счастье, потому что она сравнивается с миллиардами красивых жен. Человек, который испытывает это состояние, это в миллиард раз больше, чем миллиард красивых жен. Понимаете? Не понимаете? Трудно понять, потому что мы не обладаем этой силой. Но есть люди, которые это понимают. Вам надо научиться это понимать. Тогда не будет никаких проблем. Возникает чрезмерная нервная активность. От чего? Это качество Меркурия следующее, которое имеет слабую силу. Чрезмерная нервная активность возникает от того, что человек не чувствует удовлетворения в жизни. Если человек не живет нацеленно, цели у него в жизни нет, удовлетворения тоже нет. Нужна цель. Так? Если цели нет, удовлетворения тоже нет. Потому что у нас с рождения существуют наши обязанности. В жизни есть определенная нацеленность. Мы уже рождаемся в определенном виде. У нас есть определенный род деятельности, который мы будем любить в жизни. У нас есть определенная стезя. Если человек не имеет нацеленности в этом направлении, то это означает, что он не будет испытывать удовлетворение. Так? Человек, который контактирует мыслью с Богом, он всегда испытывает удовлетворение. Человек же, который не испытывает удовлетворения, он начинает испытывать состояние. То есть два типа людей. Одни однонаправленные, другие многонаправленные. Многонаправленные люди, они пытаются испытать удовлетворение из того, что они перебирают очень много всяких вещей в своей голове. Они меняют занятия, меняют информацию, им надо прочитать много газет, чтобы удовлетворение испытать. И они хотят много-много фактов слышать от других людей, чтобы испытать удовлетворение. И они пытаются очень много перебрать в своей голове всего. Это считается неправильным в ведах. Это считается, что человек не понимает, в чем заключается смысл его жизни. Смысл жизни означает нацеленность. Человек должен нацелиться на свою стезю и пытаться достичь максимального глубокого понимания смысла своей жизни. Для этого надо перестать разбрасывать свой ум, сначала его сфокусировать. На чем сфокусировать? Вот сейчас вы слушаете лекцию, сфокусируйте на лекции, потому что мы говорим о самом главном. Если у вас в уме при этом бродят дети, которые голодные, или еще что-то происходит, то есть это значит, что очень трудно сфокусироваться. То есть есть многонаправленный ум, означает слабый разум. Однонаправленный ум означает сильный разум. Когда многонаправленный ум, это означает, что человек не удовлетворен действовать в одном направлении. И он начинает менять способ деятельности. Это вызывает чрезмерную нервную активность. Человек становится перевозбужденным. Он начинает метаться, у него начинают какие-то реакции в теле происходить, какие-то проблемы возникают. Понимаете? В целом, это все непосредственно связано с Меркурием. Потому что Меркурий дает возможность человека связывать с целью. То есть логически человек сможет себе объяснить, что ему сейчас надо делать для его жизни, в его жизни. Понимаете, о чем я говорю? Вот у вас есть цель, и вы для этой цели должны что-то в состоянии счастья делать. Если человек не живет такой жизнью, он разбрасывает себя, это означает, что у него слабый Меркурий и слабый Юпитер. Разум слабый, нацеленность слабая. И слабая способность объяснить себе, что надо делать. Возникает слабость нервной системы. Слабость нервной системы от чего возникает? Слабого ума. Правильно. Ну все правильно, смотрите. Все правильно. Если человек не имеет силу счастья в своем уме, то как он сможет управлять нервной системой? Если при этом не активизируется прана, ум, он контролирует прану, жизненный воздух в организме, а прана контролирует нервную систему. Так? Возникает слабость нервной системы. От чего возникает слабость ума? Ум сильный только тогда, когда он счастливый. Когда он умиротворенный и счастливый. Это два показателя силы ума. Умиротворенность и счастье. Если человек умиротворен, если человек счастлив, значит ум его сильный. Что значит сильный ум? Это значит сильная способность размышлять, сильная память, сильные эмоции, то есть умение быть счастливым, радостным, вести себя правильно в обществе и так далее. Всего две вещи. Умиротворение и счастье. Обе эти вещи идут из разума. Умиротворение возникает от того, что человек осмыслил, понимает цель своей жизни и живет в этом направлении, он испытывает удовлетворение сразу. Потому что он выполняет свое назначение в жизни, ему не становится мучительно больно. Вот. Умиротворение возникает. Счастье возникает от чистоты ума. Чистота ума идет от безгрешности. Человек, который не совершает греховные поступки, он испытывает счастье изнутри. Он желает всем счастья, и оно счастье у него усиливается. Он пытается связаться с Богом. Йога, что такое? Это связь. Человек совершает, занимается йогой, то есть пытается связаться с Богом. Некоторые думают, йога это когда начинаешь издеваться над своим телом. Йога это означает связь. Это санскритское слово означает связь. И любая практика такой связи, это означает йога. Поэтому человек, который занимается йогой, он способен испытывать счастье, потому что счастье идет непосредственно от Бога, так? Вот. Таким образом, слабость нервной системы возникает от того, что у человека нет силы ума, он не может контролировать, и нет цели, нацеленности в жизни нет, нет чистоты, то есть греховность сильно большая. И это все связано непосредственно с Меркурием, потому что Меркурий проводник всех этих вещей. Он проводник безгрешности, он проводник разумности, понимаете? Он просто средство связи. Понимаете? Поэтому Меркурий, конечно, это и от Юпитера тоже зависит, от нашей нацеленности в жизни. Умственные и мозговые расстройства возникают. Человек, который не может себе объяснить что-либо в жизни, естественно, что у него возникает умственное расстройство. Человек, который не может общаться с другими людьми, естественно, что у него возникает умственное расстройство. Человек, который не понимает, что происходит, у него нет нормального общения с окружающими людьми, естественно, что возникает умственное расстройство. Поэтому умственные расстройства – это следствие того, что мы не хотим сделать добра для людей. Когда мы этого не хотим делать, то возникает слабость Меркурия. Слабость Меркурия ведет к умственным расстройствам. Другой момент, очень похожий на это сильная ранимость ума. То есть расстройство умственное означает, что человек ничего не соображает. Или слабо соображает, что происходит. Он не может правильно пользоваться своим умом. Второй момент, это чрезмерная ранимость. Это чрезмерная чувствительность ума. Или, по-другому сказать, чрезмерная усталость тонкого тела ума. Чрезмерная усталость тонкого тела ума, она возникает в результате того, что мы его истощаем. Истощение ума происходит потому, что человек не подпитывает его силой счастья и умиротворения. Сила счастья идет от солнца, сила умиротворения идет от луны. Если у человека и слабое солнце, и слабая луна в гороскопе, то у него автоматически из прошлых жизней уже возникает чрезмерная ранимость. Он уже ранимый просто сам по себе, по своей природе. Что ему делать? То же самое, что и всем остальным. Человек должен жить в тех условиях, которые ему предоставила природа по его судьбе. Нет никакой разницы, у кого-то сегодня лучше, у кого-то хуже. Какая разница? В чем заключается разница? У одного сейчас плохие условия. У него больше желания быть счастливым, чем у того, у кого хорошие условия. Он расслаблен, и ему делать ничего не хочется. Поэтому я уверен, здесь на лекции сидят большинство людей, которые в чем-то не удовлетворены в жизни. Им хочется изменить все к лучшему. И это очень хорошо. Поэтому тот, кто считает, что когда в гороскопе все супер хорошо, что в этом заключается счастье. Ничего подобного. Все хотят хорошего гороскопа. Ничего подобного. Какое счастье? Если все хорошо, значит, нечего делать. Так? Делать нечего. Одно счастье. Вот если вы возьмете у всех поросят гороскопы, то вы увидите, что у них идеальные гороскопы. Потому что они абсолютно счастливы. Они валяются в луже, похрюкивают, кушают испражнения. В Индии поросята только испражнения кушают. Они там очищают все. Поэтому удивились. Это такое животное. У него такая наклонность у этого животного. В России тоже, но об этом никто не говорит просто. А то не будут кушать поросят. Вот. Но вы посмотрите им в глаза. Вот видел кто-то у поросят в глаза хоть раз? Они такие счастливые. Это называется счастье в невежестве. Нервные заболевания возникают у человека. Они возникают в результате следующих качеств. Склонность к насилию, агрессии, отчаянию, напористость, импульсивность, несдержанность, раздражительность и страх. К сожалению, у нас лекция потихоньку кончается. Сухая кожа возникает у человека в результате слабости Меркурия. Сухость кожи и аллергические заболевания идут от чрезмерной чувствительности ума, что мы с вами уже разобрали, что связано с тем, что у человека плохая луна и солнце в гороскопе. Меркурий, само собой, плохой, потому что если Меркурий будет хороший, то он свяжет человека и с солнцем, и с луной. Так? Связи работают. То есть человек с помощью логики, с помощью понимания вещей сможет, желая всем счастья, и сможет достичь умиротворения в своей жизни. Так? Поэтому кто-то мне сказал, что самые важные планеты — Солнце и Луна, поэтому нет зачем ходить на следующую лекцию. На самом деле это не так. Вы видите, что Меркурий, он не менее важен. Если человек имеет энергию, то есть Солнце дает силы в жизни, а Луна дает умиротворение, это еще ничего не значит. Надо еще работать головой, чтобы правильно жить. Надо иметь понимание вещей, размышлять надо. Сухость кожи, зудящая кожа, аллергия — все это связано с чувствительностью ума. Слабые легкие могут возникнуть от Меркурия, и слабое сердце из-за дисфункции. Это происходит аритмия сердца, связана с Меркурием, и с Меркурием также связана нарушение функционирования легких, то есть нарушение дыхательной функции идет из-за нарушения гормональной системы, которая связана непосредственно с Меркурием. Склонность к возникновению таких заболеваний, как туберкулез, который в целом связан с отсутствием радости, с депрессивностью внутренней, когда человек подавлен, с подавленностью. Слабость в области головы в стрельце, головокружение, нервозность, боли в бедрах. Меркурий в рыбах вызывает плохую память, страх, беспокойство, недомогания, которых нет, и нервные заболевания. Человек думает, что у него есть недомогания, но их нет. То есть Меркурий дает такие вещи иногда. Также вы должны знать, что в целом очень часто Меркурий вызывает у многих людей, если он в плохом положении, расстройство желчевыделительной функции и расстройство выделительной функции поджелудочной железы. Эти органы, которые мы чаще всего используем в нашей жизни, потому что больше всего мы занимаемся тем, что едим. Вот. Желудок у нас всегда работает по перевариванию. Процесс переваривания никогда не прекращается. Поэтому и самые напряженные органы – это пищеварительные органы у человека. Поэтому, естественно, что дисфункция нашего мышления вызывает дисфункцию желчного пузыря и печени. А дисфункция это то есть наших волевых процессов. То есть, когда у нас неправильно работает воля по отношению к другим людям, страдает желчевыделительная функция. Когда неправильно работают эмоции и ум, мыслительная функция работает, когда неправильно страдает поджелудочная железа от чрезмерной обидчивости и депрессивности. Давайте попробуем поотвечать на вопросы и позадавать их. Очень просто, астигматизм возникает в результате напряженности нервной системы, то есть одно полушарие более напряжено, чем другое. Это возникает в результате отсутствия баланса между умом и волей. То есть, когда человек не отвечает за свои поступки или не отвечает за свои слова. Когда человек не отвечает за свои поступки, это означает, что он что-то делает, но не думает об этом. Это значит, что у него правое полушарие будет более активным, чем левое. И у него возникает искривление позвоночника из-за того, что околопозвоночные мышцы перетягивают на одну сторону, и диски уходят в сторону из-за этого. Второй вариант у него возникает то, что глаза смотрят в разные стороны. Вот. Следующий момент. Когда человек о чем-то говорит, но не делает этого. В этом случае левое полушарие чрезмерно работает, а правое пассивно. Полушарие воли пассивно, в результате у него наоборот начинают закругляться глаза, понимаете? А не сферичность склера от чего? Да. С недостатком Солнца и Луны в организме. И Марс еще, Марс тоже. Марс тоже связан. Иногда человек просто агрессивен. Если повышенная чувствительность, как маленькому ребенку это с ним происходит? А вы что считаете, на него Луна не влияет и Солнце? Как ему помочь? Только с помощью нейтрализации этих качеств в психике матери. С помощью этих качеств возникает способность помочь ребенку. Других вариантов нет. Если мать находится в состоянии счастья и умиротворения, ребенок автоматически испытывает это состояние. Какие еще варианты у вас? Если ребенок взрослый и на него влияние меньше уже влияния матери. Это значит, что где-то с 13 лет, когда происходит половое созревание, ребенок начинает сам отвечать за свою жизнь. Это значит, поезд ушел. Знаете, что такое поезд ушел? Вот у меня такое, я такое состояние испытывал 2 раза в жизни. Желаю счастья этому ребенку. Если он вас не слушает, а если он вас слушает, можете изменить. Если не слушает, то даже если ребенок очень маленький, и вы не способны сделать так, чтобы ребенок вас слушал, то значит тоже остается только желать ему счастья. Это значит не слушает. Слушает — это значит есть понимание. В целом надо понять такую вещь, что ребенок не будет хорошим, если мы сами себя не изменяем. Только с помощью изменения своей кармы можно изменить карму ребенка. Мы, изменяя свою карму, тянем за собой ребенка. Ребенок же, он не отвечает за своих родителей, но может их очистить с помощью своего внутреннего желания. Если он свои плохие, хорошие поступки как бы направляет на своих родителей, он очищает их таким образом. Давайте, я вспомнил, что надо повторять вопросы. Давайте. Говорите. Это самое лучшее проявление женщины, это желание подчиняться любимому человеку. Нет, желание, причем мечтательность? Желание — это решимость. То есть человек, который желает подчиняться, какая мечтательность у него? Когда он такой, женщина, когда в такое состояние входит, она испытывает состояние покоя. У нее нет никаких проблем в жизни. Когда же женщина хочет подчиняться в постели своему молодому человеку, это называется мечтательностью. Я не знаю, как еще объяснить. Этот тип работы ума идет напрямую от ложного эго. Ничего общего с самосовершенствованием это не имеет. Это желание зависеть от подчиняться, это просто природа женщины. Но если она хочет это делать для того, чтобы наслаждать свои чувства, это признак влияния ложного эго. Если же она это хочет делать для того, чтобы помочь другому человеку и помогать ему в жизни, быть его близким другом в жизни, это означает проявление разума. Есть два варианта, как бы. Какой вы выбираете? Но в целом нет ничего плохого в том, что женщина любит своего мужа или будущего мужа. В этом нет ничего плохого. Это естественные вещи. Если бы этого не было, то бы не рождались дети. Это естественная функция природы. Но если человек этой естественной функции природы придает самое главное значение в своей жизни, это значит, что он будет рождаться в следующей жизни, скорее всего, на более низших планетах. Или он в животное тело перейдет. Два варианта. Понимаете? Человек должен свою мечтательность, и в том числе, и от чего зависит состояние счастья? От чего человек счастливый или несчастный? От чего? Я, наверное, как-то плохо ответил, да? Вы недовольны стали? Вы извините, пожалуйста, меня. Я чувствую, что я неправильно ответил. Вы знаете, на самом деле, когда человек хочет стремиться всеми силами не для себя, себе иметь человека, а для того, чтобы жить для него, то есть у него направленность такая, естественно, что человек должен, женщина должна найти себе мужа, это естественно. Но когда она это строит таким образом, что она хочет выполнять для мужа какую-то важную цель в его жизни, в этом случае она обретает заранее счастье. В этом случае она обретает успех в отношениях с этим человеком. Понимаете? Когда же она хочет просто, чтобы он наслаждал ее чувства, в этом случае, действуя от эгоизма, она обретает заведомо страдание. Потому что вот это желание в отношениях, оно потом будет основой. Если человек хочет, чтобы другой человек удовлетворял его чувства, то потом возникает неудовлетворенность. Потому что он будет удовлетворять чувства другого человека ровно настолько, насколько он сам будет наслаждаться. Но этот процесс, он заканчивается в какой-то момент, потому что эти возможности ограничены. Один человек наслаждать чувства другого человека может определенное количество времени. Это все кончается. Понимаете? Потому что кончается эта сила. Две силы замкнуты друг на друга, они кончаются. Это две силы эгоизма. Насколько у человека хватает силы, он может. А потом он уже не может удовлетворять. И возникает неудовлетворенность, недовольство. И такие люди, которые начинают с этого, они заканчивают конфликтами. Они заканчиваются руганью, неприязнью друг к другу, ненавистью. Понимаете? Это естественный процесс. Когда же человек хочет жить для другого человека, не для себя, а для другого человека. В этом случае, даже если тот человек еще не понимает, как надо правильно вести, хочет наслаждаться этим человеком, все равно счастье в семье будет поддерживаться. Какая-то сила счастья, пока тот человек не воспитается и сам не поймет, как надо правильно себя вести. Это, на это нужно определенное время. И это в целом наша судьба. То есть мы сами как бы по судьбе нам положено такого мужа или такую жену. Понимаете это или нет? Это ключевой вопрос в семейных отношениях. Если человек хочет, чтобы тот делал ему удовольствие в жизни, а сам не хочет для него жить, как бы не для себя, а для него, это означает несчастье. Однозначно, никаких вариантов нет. Потому что способность удовлетворить наши потребности у другого человека ограничена. А эта способность тает постепенно. И все знают, что есть золотой месяц, то есть как медовый месяц, потом начинаются проблемы, которые длятся далеко не месяц. Для того, чтобы эту мысль вот для молодых девушек утвердить, которые как бы, для которых этот вопрос очень важен в жизни и для молодых людей, поднимите руку, люди, те, которые уже пожили в семье, кто считает, что именно так и есть? Кто уверен в этом? Что если ты хочешь, чтобы тебя любили, и только ради этого жить, то постепенно начинаются конфликты. Если ты хочешь жить для другого человека, то постепенно все в семье изменяется. Поднимите руку, кто это понял. Видите, как много. Остальным предстоит понять. Потому что это закон, ничего не сделаешь. Да? Нет, как хотите, не надо вставать даже. Да. Так, сейчас приговор будет. Я понял. С самого начала. Я все, я повинуюсь. Здорово. Спасибо вам за этот вопрос. И второй, судя по наполненности зала, у нас, конечно, есть огромное желание, чтобы вы все свои лекции опубликовали. Хорошо. И на будущий год, в виде книг. Хорошо. Так, вроде не такой сильный приговор. Я думал, сейчас расстреливать буду. Все нормально вроде. Пока живой. Значит, я обязательно выполню оба вопроса. Что такое веды? Мы можем, когда у нас закончатся лекции, вот эти, мы можем об этом поговорить подробно. Я могу рассказать. В принципе, мы уже готовим семинар новый, когда я уеду. Будет семинар по истории Вселенной. Это означает, что такое веды. То есть веды возникли с самого начала. То есть в ведах описывается, что в тот момент, когда Брахма создавал Вселенную, перед тем, как ему это сделать, в его четыре головы, в его сердце, в его сердце вошли четыре веды, то есть основные, и потом из его четырех голов, изо ртов, из четырех, они начали выходить. И с помощью этой силы вет он начал создавать вселенную. То есть это, ну, это не важно. То есть вы можете верить в это или нет, но так написано в ведах, по крайней мере. Мы, понимаете, а мы не можем, то есть это проверить, как это можно проверить, да? То есть мы принимаем источник и изучаем его. Я вам уже говорил об этом, что в этом заключается познание. Мы можем не принимать его, просто изучать. До тех пор, пока мы не увидим достоверность, есть какие-то факты можно проверить, мы их проверяем. Какие-то нельзя, мы просто тогда верим на слово, если их нельзя проверить. Ничего не сделаешь, понимаете? Там описаны миллиарды лет. В существование. Там также есть предсказательные веды, там предсказываются разные события. Об этом не всегда можно говорить, а то возникает паника. Но так или иначе, вот предсказываются проблемы некоторые. Нет, голубчик, не индийская. Дело все заключается в том, что у нас здесь была ведическая культура. Буквально 2000 лет назад, но она деградировала очень сильно. То есть у нас здесь была ведическая культура на Руси. Вы все знаете об этом. У нас много ведических слов в языке. Слово «радость», «дарить солнце», «медведь». Потому что не было достаточно знаний, чтобы ее сохранить. Она в целом во Вселенной она периодически деградирует. И для этого приходит Бог, чтобы ее опять возобновить в знание это. Периодически. То есть такая тенденция есть. Люди склонны к деградации, так же, как мы стареем. Вселенная тоже стареет. Все во Вселенной как бы есть такая тенденция к снижению всего. Понимаете? Это в целом, это как бы такая наклонность есть. Хотя мы считаем искренне, что идет прогресс. В чем же заключается прогресс? В том, что мы стареем. Вы посмотрите, все стареет вокруг. Земля становится старше, Солнце становится старше, Вселенная становится старше. Поэтому в материальном мире все идет к постепенному уничтожению. Но внутренний прогресс всегда неизменно увеличивается. Даже если мы куда-то попадаем не туда, куда надо, мы учимся. Внутренний прогресс у человека всегда возрастает. Понимаете? В этом заключается разница. Вы поймите, что на самом-то деле, в общем-то, оно не исчезало. Вопрос только заключается в том, где мы родились. Ведь есть зоны, где ведическая культура практически недоступна. По закону кармы просто. Человек не может обрести это, понимаете? Не потому, что оно исчезло. Оно на многих планетах в этом мире, оно существует в полноте, во всей своей полноте, ведическое знание. Понимаете, где-то его и не, в помине не найдешь. У нас есть какая-то возможность познакомиться с этим. У вас такая хорошая возможность. В России очень трудно это знание получить. Потому что здесь по судьбе не положено как бы его иметь сейчас. Понимаете? Но посмотрите, большинство людей не знает, что это такое. Даже в библиотеке нет, вы видите. Ну ладно, давайте будем счастья всем желать. Самое главное, ваша внутренняя наклонность. Куда вы стремитесь, это все Бог вам даст, все осуществится. Несомненно. Просто культивируйте свое внутреннее знание. Это самое главное. И не будьте фанатиками. Никогда не привязывайтесь к какой-то одной идее. Если у вас внутри есть, допустим, вот в чем, я сейчас одну секунду, существует, когда человек встает на путь знания, самый первый этап, это этап противоречий. И самая большая проблема у такого человека заключается в том, что у него есть какая-то внутренняя культура внутри, какая-то внутренняя культура. Допустим, христианская культура, да? Или, допустим, какая-то другая, мусульманская культура, если есть, допустим, татары, или узбеки, или казахи в этом зале. Есть какая-то внутренняя культура. И человек, который стоит на начальных этапах духовного познания, каждый человек... Это первая стадия духовного познания, характеризуется внутренними противоречиями. Это означает сильное проявление двойственности. Двойственность означает, если это хорошо, то значит это плохо. И эту силу вот этого сознания в голове преодолеть очень трудно, понимаете? Если этот человек говорит так, он хороший, значит тот плохой. Поэтому и вопросы такие, а Лазарев хороший или плохой? То есть, если Лазарев чуть-чуть не так говорит, значит он плохой. Такие выводы, понимаете? То есть, эта двойственность возникает из-за самого начального этапа, этапа противоречий. Самая большая опасность у таких людей заключается в том, что они или начинают думать, что есть вражда между истинным знанием, допустим, истинное христианское знание, они думают, враждуют с истинным ведическим знанием, такие люди. Первая опасность. Вторая опасность. Такие люди думают, что истинные христиане должны враждовать с истинными последователями других религий. Так вот, в Ведах по этому поводу говорится, вера в благости означает, что человек не строит противоречия между религиозными системами. Он понимает, что у всех людей разные пути. Это сравнивается с горой, которой одна вершина, но разные дороги. Человек в таком состоянии, начав дорогу по одной пути и испытывая состояние счастья в этой пути, он искренне считает, что все люди, которые идут по другим дорогам с разной стороны горы, он считает, что они несчастные. И всех переманивает на свою сторону горы. Он говорит, ты сначала обойди гору вот так. Тебе понадобится полжизни на это. А потом пойдешь вместе со мной и будешь счастлив. Поэтому я вам всем говорю, оставайтесь на своей стороне горы. Никуда не обходите. Идите той же дорогой, что вы и шли. Просто бывает так, что человек идет дорогой, и он пока не понимает, какой дорогой он идет. Потом раз он понял, просто идите, ничего не меняйте, что может что-то поменяться или совсем ничего не поменяется в жизни. Важно только знать одно, что надо просто идти вверх, а не вниз. А как это определить, мы на каждой лекции об этом говорим. Так? Поэтому человек должен стремиться просто к знанию, и там, где вражда, он должен уходить из этих мест. Где начинают враждовать и говорят, эти хорошие, а эти плохие. Надо уходить из этих мест. Почему? Потому что там, где есть вражда, благости не существует. Знаний не существует там, где есть вражда. Согласны со мной? Все, это единственный принцип. Поэтому, так как вопрос возник по поводу вед, я сразу эту тему поднял, чтобы люди, которые искренне верят в Иисуса Христа, не подумали, что в этом вопросе заключается противоречие с христианским знанием. Как некоторые так считают. Если мы говорим о ведах, значит христианство ущемляется при этом. Если вы хотите, я могу рассказать про Иисуса Христа, точно так же лекцию прочитать. Нет проблем. Потому что Иисус Христос упоминается в ведах. Да, что Он придет. А кто, во-первых, кто сказал, что в Библии написано, что он допускает есть мясо? Да, это принципиальный вопрос. Но этот вопрос, вот я согласен с вами, что этот вопрос серьезный. Он касается как бы в целом жизни человека. Что можно есть, что нельзя. Потому что от того, что мы едим, зависит наше сознание. В этом заключается ваше изучение различных направлений. Но сразу говорю, что я не встретил ни в ведах, ни в христианстве, ни в Коране, что можно есть убитых животных. А на еврейском, на древнееврейском рыба и еда переводятся одинаково. Да. Вы поймите, что человек, который обладает духовным знанием, он не обвиняет людей за то, как они живут. Он пытается им помочь. Он мог забросить невод и поймать им пищу, которой они питаются, понимаете? Но это не значит, он даже может, в принципе, просто из чувства сострадания он может даже вместе с ними что-то съесть, то, что ему не свойственно. Но это не значит, что он хочет этим питаться. Понимаете? Человек, обладающий духовным знанием, знает, что человеку в пищу предоставлены живые существа, которые живут в телах на порядок ниже. Это значит растения. Растительная пища предназначена в пищу нам, потому что в этом случае растение испытывает меньше боли, когда оно расстается с душой. Душа расстается с телом, испытывает меньше боли и страданий, чем у животного. Растение ведь не пищит, правильно? А? Нет, это все описано. В целом это тоже, как бы, если человек просто так берет и уничтожает растение, это тоже очень большой грех. Но так как во всей Вселенной существует принцип, что один живет, поедая другого. Принцип такой есть. Вопрос только, кого поедать. Если ты поедаешь растение, значит, ты совершаешь грех, но не такой большой. И в Ведах даже написано, как вообще можно, поедая растения, не совершать никакого греха. Дело в том, что существуют такие вещи, как жертвоприношение. Допустим, в другие эпохи мудрецы могли, собравшись все вместе, испытывая сильное сострадание к животным, они брали, допустим, животное, читали определенные молитвы, и это животное оставляло тело и рождалось на высших планетах. И так как его мясо наполнялось божественной силой, они этим мясом кормили людей, которые не обладают духовным знанием. И эти люди, они обогащались духовной силой таким образом. Потому что мясо этого животного было связано с высшей энергией. Понимаете? Вот. Потом в дальнейшем, когда эта способность была утрачена, люди запомнили, что надо резать животное и ее есть. Сначала, порядка 2000 лет назад, просто так животное никогда не резали. Его резали, и это было религиозной церемонией. Под определенные молитвы это все делалось. Точно так же. Остался только внешний ритуал, и все. Понимаете? Остался только внешний ритуал. И вы помните, и в Библии, и в Ветхом Завете описано, там осуждается тех людей, которые убивали животных, резали их на скотобойнях и так далее. И когда пришел Иисус Христос, Он олицетворял пастуха, то есть того, кто защищает животных. И самая первая заповедь для тех, кто хочет заниматься духовной практикой, это «не убий». «Не убий» означает «не убивай ближнего», то есть близкого брата своего. Близкий брат для человека – это животное. А растение – это уже не близкий брат. Понимаете? Но существует вот это жертвоприношение, оно существует и в приеме пищи растений. Если человек готовит растение и предлагает его Богу, то есть он просто читает молитву, думая о Боге, или повторяет имена Бога в это время. Так как в духовном мире там имя личности не отлично от него самого. Как это происходит? Как только человек произнес имя, тут же появляется объект. Понимаете, в духовном мире нет разницы. Бог, Он существует только в духовном мире. То есть через нас, через параматму, через сверхдушу мы контактируем постоянно с духовным миром. Когда человек произносит святое имя и готовит в это время пищу, автоматически происходит освящение этой пищи, и эти растения, которые имели эти тела, они в следующей жизни рождаются уже в человеческом теле или в каком-то более прогрессивном теле. Так происходит очищение этих растений. Понимаете, вы поедаете уже не грех, а поедаете освященную пищу. Так описано в Ведах, как можно избавиться от этой проблемы даже с растениями. Нет проблем, поэтому. Ничего подобного. В Ведах написано, существует такой раздел Вед, как законы Ману. Законы Ману – это законы правителя, который правит этой эпохой. Там написано, что в эту эпоху, так как люди не способны дотянуть животного до прогресса, убивая его, не способны, у них нет таких качеств. Они не должны убивать животных, так как они не могут дать ему прогресса, животным. Но по закону кармы, по закону судьбы, вернее, они не имеют таких качеств сами. Но что происходит? Происходит качание качелей. В принципе, ничего плохого в том, что вы убиваете животное, нет для животного. Для животного ничего плохого нет. Но так как человек не может вынести эту ношу на себе, то он деградирует. Что происходит? Происходит то, что человек, убивая животное, меняется с ним телами. Так как он не может его вытащить, животное, если он убил, это значит, что это животное, так как оно пострадало от него, значит, оно приобретает все положительные качества от этого человека и рождается в человеческом теле. А человек, так как он не способен вынести эту силу греховных реакций этого животного, он рождается в теле этого животного в следующей жизни. Ну, значит, долго будет жить в теле животного. Иногда недолго живет, иногда недолго. У нас нет силы такой, понимаете, животных поднимать своим благочестием. Если у кого-то есть сила такая, то он может животное просто повторяя святое имя Бога, такое животное, оно тут же... Был такой случай, когда сам Бог приходил на землю, был такой случай, что он игрался с животным и повторял святое имя. И животное, оно так быстро очистилось, что оно начало само повторять слух, святое имя, и тут же оставило тело, умерло. И отправилось в духовный мир. Он не убивал это животное, оно само оставило тело. Потому что кому охота в животном теле жить? Как только животное очищается, оно тут же оставляет тело. Ему незачем там быть в нем. Какой смысл? В человеческом теле понятно, зачем жить, а в теле животного какой смысл-то? Просто одни чувственные наслаждения, никакого смысла, понимаете? Поэтому животное такое очень благодарно за то, что его поднимают на высшие планеты. Но вопрос заключается не в животном, а в нас. Что мы от этого получаем? Ничего хорошего. А? Но так как вы сейчас еще в человеческом теле, поэтому не все потеряно, господа. Я вам могу открыть такой секрет, что человек в любую секунду может исправиться. То есть, как только он принимает правильный образ жизни, то есть он как бы осознает ошибку и не хочет ее повторять, он начинает заниматься самосознанием, ничего не делает фанатично. То есть с помощью, если вы не понимаете, что уже пора бросить мясо есть, пожалуйста, кушайте его, но продолжайте заниматься самосознанием. Придет время, когда вы все поймете. Вопрос только времени. Над собой издеваться не надо. Все нормально, полет нормальный. Доедаем последних коров. Сейчас будем желать счастья всем. Не надо вступать в панику, входить и так далее. Все, все сели прямо. Я желаю всем.